Слушайте радио «Славянский мир». Всем здравия, с вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня у нас 24 октября 2014 года, пятница, 33-й день месяца Рамхат, 7523-го лета, седмица. Эфир у нас имеет следующее название. Для попытки объединения славян потребовалась гражданская война. Вот такой, на первый взгляд, противоречивый эфир, в котором, кажется, употребляются две несовместимые вещи – славянский мир, война между славянами, гражданская, и то, что этот мир и объединение может появиться как раз из этой самой гражданской войны. Тема эта появилась не просто так, она появилась после того, как было выложено в интернет, в Ютубе, скайп-конференция, видео скайп-конференция между участниками гражданской войны в Украине со стороны украинских сил и между другой стороной, которая находится, так сказать, в Новороссии, так называемой сейчас. И если вы не смотрели видео, то, наверное, мы вкратце поведаем о том, что в этом видео происходит в момент эфира, чтобы как-то так тем, кто смотрел, освежить, а тем, кто еще не смотрел, чтобы дать какую-то информацию, как мы поняли. И, наверное, мы постараемся предоставить кардинально или радикально разные точки зрения для того, чтобы получился у нас какой-то эфир более насыщенный. А не просто так, что мы хвалим или ругаем одну сторону, или просто говорим непонятно о чем. Соведущие, которые будут помогать мне развивать эту тему, Евгений Барнаул и Василий Васильевич. Здравия тебе, Евгений. Добрый вечер, друзья. И здравия тебе, Василий Васильевич. Здравия всем. Итак, Жень, давай, наверное, ты скажешь о том, что ты увидел в видео, а потом мы уже начнем обсуждать. Для того, чтобы, как я сказал, напомнить нашим радиослушателям или рассказать суть тем, кто не смотрел. Ну, хорошо, я постараюсь. Дело в том, что так вот, если поподробнее немножко, эфир начался с того, что Мозговой не мог выйти на связь. И сначала, значит, основная панорама нам выдала ведущего, который как бы, ну, был связным таким звеном между тремя присутствующими там в студии офицерами. Вот я не помню, как их называли. Имена они представились, конечно же. Это можно посмотреть видео у нас на сайте в анонсе на славмир.info, да? Org. Да, .org. Вот. Поэтому я не буду уже вспоминать, как именно их зовут. Там имена, но на самом деле их представили как офицеров, причем один или, может быть, даже все из них, ну, один точно был афганцем, вот, и разговаривали они о том, что вроде бы как можно найти какие-то точки соприкосновения или хотя бы, или и наладить диалог какой-то между украинской армией национальной и ополченцами Донецкой и Луганской республик. Вот. В итоге Мозговой вышел на связь, он выдвинул практически ультиматум о том, что разговор или какой-то контакт или какие-то решения можно будет попытаться принять только в том случае, если украинцы уберут из Киева ту власть, которая захватилась при помощи Майдана там, или еще каким-то образом, и только тогда можно будет разговаривать. Вот. Весь практически диалог, ну, время от времени Мозговой именно об этом ультиматуме своем напоминал. Вот. Ну, а со стороны офицеров, ну, вот что мне наиболее запомнилось, это то, что вот мы, мол, были на Майдане, А вот, а тебя на Майдане не было, а если бы ты был на Майдане, значит, было бы все по-другому. Вот, и вот в таком ключе, ну, время от времени они что, сходились в, как, в каких-то вопросах положительно, в каких-то наотрез отказывались, ну, где-то говорили о том, что надо собраться. Там была фраза о том, что там водочки выпить, посидеть, поговорить и там прочее. Вот. Ну и суть вот этого вот, вот этой связи и вот этого вот видеоролика сам по себе свелся в итоге к тому, что вроде бы как о чем-то договорились, вот, что надо о чем-то договариваться. Вот, о чем. А договорились ли о каких-то разговорах или взаимодействиях, точно я на самом деле так и не понял. Но сам вот этот факт, вот этого вот, вот этой связи, они по скайпу связывались, и этого видеоролика, насколько я понимаю, попытаться донести, что разговаривать вроде бы как, поговорить вроде бы как можно. Вот. Но, во-первых, для меня лично странным показалось то, что ролик этот снят и сделан вообще украинской стороной. Вот, причем один из, там было три офицера, и еще потом подошел один кандидат в депутаты с совершенно не славянской фамилией, насколько я вот не помню. Но это, если кто-то будет смотреть ролик, это вы увидите, сами услышите. Вот. Который также точно, ну, он более энергичный, конечно, был, чем офицеры. Офицеры так потихонечку там сидели, время от времени просто высказывая там какое-то мнение или о чем-то рассказывая. А вот этот кандидат в депутаты, он был вообще-то такой энергичный такой, что вот у нас там, вот если вы, мы там все, все вот так вот хорошо. Хорошо сделаем, мы сейчас быстренько там все это договоримся. Если мы договоримся, мы прекратим войну и все тому прочее. Лично у меня сложилось впечатление, что все это такой вот, все это видео, это такой вот довольно примитивно подготовленный фарс. Вот. Причем вот эти вот офицеры, насколько мне показалось, они даже не знают об этом. То есть они какие-то вот такие вот идейные товарищи, которые пришли, может быть, где-то подспудно, может быть, они и сомневаются, но пытаются что-то сделать. Вот это мое мнение. Понятно. Василий Васильевич, из того, что ты услышал, тебе все понятно или что-то себе еще мне дополнить? Ну, не знаю, как сказать, что понятно, непонятно, но судя из того, что уже было сказано, то это был, это можно назвать это, что был это спектакль. Угу. Хорошо, давай от себя еще дополню, тогда тоже послушай то, что я какие-то отметочки сделал. Да-да-да, конечно. Значит, Мозговой начал с того, что я не буду точно цитировать, как он говорил, передо мной текста нет, чтобы не врать, я буду говорить своими словами, пересказывать. Постараюсь как можно точнее то, что вспомню. Он сказал следующее, что мы все рожденные в СССР. И тот ведущий, который не очень понравился Жене, насколько я понимаю, он сначала сказал «все, кроме меня», потом подумал, мне говорит, я тоже рожденный в СССР. Вот. И сводилось все к тому, со стороны Мозгового, что мы все рождены в одной стране, у нас одинаковое образование, у нас одинаковое воспитание, и мы все служили в армии. И стоит вопрос, а что нам делить? Почему мы должны проливать кровь друг друга? Это вот то, что сказал Мозговой. И то, что он предложил, это там было не в виде ультиматума, а он просто сделал предложение, что давайте-ка мы, друзья, с вами объединимся вместе и пойдем в Киев, и там наведем порядок, то есть почистим его. На что был вопрос, а что вы имеете в виду почистить, что, там, что вы имеете в виду по слову навести порядок? Он сказал, порядок навести, это означает убрать тех негодяев, против которых вы сами же ругались. Сейчас я помечу, маленькую пометочку сделаю, что значит ругались. До того, как связались с Мозговым, участники, там их было больше, чем 3 человека, эти участники, боевые офицеры, афганцы, которые управляют, чем-то или кем-то сейчас и играет какую-то определенную роль в войне, они очень негативно отзывались об олигархах, олигархах украинских, что эти в нехороших словах называли негодяи, все предали, все продали. И когда Мозговой заговорил об этом, то он сказал, что сейчас нам устраивают бойню. И со стороны украинцев прозвучало, что по идее, или, может быть, с его стороны, ну, неважно. В общем, и с той, с другой стороны примерно звучали одинаковые фразы в отношении олигархов, что устроили очередной Колизей. Что такое Колизей, наверное, не надо напоминать. Когда вот мы бьемся, получается, умираем здесь, а эти сверху сидят и просто указывают, куда идти умирать, где умирать и как умирать. А за это кидают деньги на арену. Вот. То есть понимание того, что это все, эта вся война является постановочная, и что вся эта война идет против славян, у них уже возникло и у одной стороны, и у другой стороны. Что касается ведущего. Ведущий сразу задал вопрос. А как вы, и был поддержан в студии тоже кем-то, а как вы вообще себе видите вот это вот ДНР, ЛНР, что вы несете нам в Украину вот этой своей ЛНР, ДНР, что вы хотите отделиться к России? То есть такой вопрос, что не давайте искать точки объединения, а ну-ка ответьте-ка нам изначально, что имеется в виду вот вашими, вашей республики, для чего они организованы. И причем, в общем-то, подоплека как раз звучала такая. Вы хотите разделить Украину. Вот такая звучала подоплека в вопросе, что не просто вы организовались, чтобы защитить народ от тех, кто, ну, к примеру, сейчас там убивает, или вы объединились, потому что не согласны с тем переворотом, который произошел, или там, что вас кто-то спонсировал, ну, версий здесь много, да, можно, а что именно вы хотите объединиться с Россией, то есть расчленить Украину. И бойцы, вот, и в том числе тот афганец, про которого Женя говорил, он сказал, что я за неделимую единую Украину, целостную Украину, без власти Москвы там, или без власти Запада. Но как это все и выглядит, эта Украина неделимая, под властью кого? Ответ Мозговому, в общем-то, и мне тоже, в частности, не был дан. То есть я не услышал, как себе представляют люди, боевые офицеры, очень мной уважаемые люди, которые проливали кровь в Афганистане, которые проливали кровь в других точках, которые за идею встали. Как они себе представляют единую Украину с украинским народом, где есть и русские, и тот, кто считает себя украинцем, и многие другие народности, национальности. Как эта единая Украина будет самостоятельная, если, по сути, в управлении Украины славян, русских, украинцев, в общем-то, и нет. То есть, по сути, эта страна уже не является национальной страной, той национальности, которая в большинстве. Это является подчиненной страной другой совершенно национальностью. Ну вот если так переводить на национальный разговор. Вот, то есть сводилось все в конечном итоге к тому, что вы хотите Украину разделить, а мы стоим за объединение Украины, то есть восстановление полностью Украины, вот как она была до, скажем, Майдана. Вот, то есть предложение Мозгового о том, чтобы соединиться и взять власть в свои руки, и для того, чтобы убрать паразитов, то есть прийти в Киев, просто-напросто посадить за решетку тех, кто это все устроил, Бучу, потом разобраться с теми, кто устроил Бучу в других регионах, также посадить их в эту же, за эту же решетку, устроить суд, взять средства массовой информации в свои руки, рассказать о том, что на самом деле происходило, как происходило, показать открытые допросы этих негодяев, кто им платил деньги, кто их направлял, откуда направлялись, откуда переводились деньги, то есть вскрыть это все дело. Вместо этого опять было переведено на то, что вы хотите разделить Украину. Хотя Украина, как я уже сказал, на мой взгляд, на сегодняшний момент абсолютно является не самостоятельной державой, она не является державой украинской. Это захваченная несчастная страна, которую в которой живет обманутый народ, и который сейчас управляет, к сожалению. Без я не говорю о вмешательствах с одной стороны, с другой стороны, там, с востока, с запада. Я сразу говорю, что это все есть, но я привожу факт, то, что состоялось уже, что эта страна оккупирована. Оккупирована уже очень серьезно, и вот все, что там происходит, это дела вот этих оккупантов, захвативших. И когда Мазгавы предлагал очиститься от этого, то вставали вот эти вопросы. На что, то есть, хочет разделить Украину или нет? На что он сказал? Есть различные мышления в ДНР и ЛНР, начиная с того, что да, надо отделиться, присоединиться к России, но в то же время есть совершенно другие мысли о том, что необходимо целостность Украины восстановить. То есть он не сказал, что да, я за отделение Украины, такого не было. Но все равно, так или иначе, со стороны его собеседников звучали такие вот вопросы о том, что ну, вы предлагаете разъединить. Хотя он несколько раз сказал, что я не стою на этой позиции разделения, я только защищаю народ. И вот дальше там было такое предложение, вернее, такое высказывание со стороны вот этого уважаемого человека, афганца, командира. Что-то, кажется, он с Азовом связан, насколько я понял. О том, что вот когда я был на Майдане, я все на... Наши мужики, когда держали там все, на Майдане был трижды порядок. И что если там и были какие-то движения, то эти движения были ну, позитивные. То есть ребята расчертили поле, и они там играли в футбол. А когда я пришел на антимайдан, то я там увидел выпивших людей, которые вместо нормального футбола распоясались, разделись и гоняли бутылку от водки, разгоряченной водкой. И когда я подошел, сказал, никогда у вас не победить Майдан, потому что вы себя ведете вот таким вот образом, очень неподобающим. И он спросил, или кто-то здесь других спросил Мозгового, а ты где был, когда был Майдан? Он сказал, я был на заработках. На заработках где? Он сказал, где половина Украины зарабатывает, то есть в России. А когда я увидел, что начинается эта бойня, я поехал защищать народ от уничтожения. Вот что ответил дословно Мозговой. Ну, примерно так. Вот. То есть все прекрасно понимают, что олигархи управляют войной. Что олигархи развязали войну, ну, причем я не уточняю, как олигархи, с какой стороны, что олигархи развязали войну для получения очередной выгоды, потому что кому-то война – это смерть, а кому-то война – мать родная. Вот, это, и те, и другие понимают. Но вместо того, чтобы искать какие-то точки объединения и возможности восстановления славянского мира, мира в данном случае состояния без войны на первом этапе, состояния общества без войны, они начинали переходить на какие-то сейчас, может быть, и важные вопросы, но несколько второстепенные. То есть они, продолжая служить олигархам, убивая свой народ, как с одной стороны убивает народ, так и с другой стороны убивает народ. Я не буду сейчас говорить, кто из них прав, кто виноват, кто более прав, кто более виноват. И нет, сейчас задача не в этом. Просто суть в том, что льется славянская кровь. Они это понимают прекрасно. Но на предложение, чтобы прекратить эту войну и снести этих олигархов, которые всех сейчас уничтожают, на мой взгляд, сейчас такая возможность появилась. Я могу объяснить, как она появилась и почему она появилась. Они продолжают какие-то междоусобные разборки, которые им же, тему для этих разборок, подбросили те же самые олигархи. То есть полупонимание, оно страшнее, нежели чем непонимание вообще. Человек идет на смерть не за себя, а за олигархов. Человек говорит о единой Украине, ну, или там державы какой-то страны, которая разобщена, которая, по сути, захвачена негодяями какими-то. И он говорит о том, что он защищает эту страну. Это примерно то же самое. Вот сейчас я такой приведу пример. Может быть, совершенно идиотский на первый взгляд, но, как вот говорят, некоторые юристы, для того, чтобы понять абсурдность ситуации, необходимо довести ситуацию до полного абсурда, тогда вам, может быть, что-то станет понятно. Представьте себе, 40, там говоря, первый год, и вот ясно, что там были какие-то предатели, были какие-то люди идейные, которые вступили на позицию врага, который вторгся. Ну, понятно, предатель тот, которому все равно, где в этой же шкура была, да, цела. А кто-то идейно вступил на сторону врага, потому что он он видел, например, в той власти, которая сейчас есть, врагов своего народа, и он думал, что за счет немцев можно там как-то поправить, не понимая то, что немцы пришли не освобождать, а захватить его в конечном итоге. То есть его народ все равно окажется в оккупации, но только в оккупации еще одной. То есть одну волну оккупации он пережил, там, коммунистическую, да, а теперь еще одна национал-социалистическая там оккупация будет, которая просто еще и чужеродные добавят народ. Вот это не понимая, они пытались за счет чужой какой-то силы восстановить порядок, надеясь на то, что они возьмут власть в свои руки, не понимая, что никто им власть отдавать не будет. Вот, так вот, приходят такие иностранцы с войной и начинают громить все. И не предатели, не идейные какие-то, а просто жители этого места встают в ряды вот этих иностранных войск для того, чтобы не дать возможность разрушить эту страну, в которую оккупанты вошли. То есть, например, вот идет там бой за Киев, а южная часть Украины, еще на ней находится Красная Армия. И вот они воюют, Красная Армия там пытается Киев взять, а немцы в Киеве. И уже они, естественно, выкидывают. И вот они думают, так, если сейчас это действие так становится, то половина Украины будет под немцами, половина Украины будет под красными. Давайте-ка я на сторону немцев встану для того, чтобы вот, помочь им эту вот Украину целиком занять, и Украина будет целостной. Вот примерно из той же серии. Только там была оккупация военная, а здесь оккупация ментальная, оккупация финансовая, оккупация моральная, как хотите называть. Просто она немножко по-другому выглядит. Но вот абсурдная ситуация заключается вот в этом. Вот примерно, что я хотел сказать для того, чтобы Василию, а Василий, сразу скажу, не смотрел этот фильм, то есть у нас три стороны получается. Кто смотрел с одной точки зрения что-то подметил, кто смотрел другое что-то, может, подметил. Третья сторона, которая не подметила, потому что не смотрела просто. Вот я как бы от себя добавил, дополнил то, что я увидел в этом. Пожалуйста, теперь Василию можно высказаться. Ну, согласен, да, согласен, что у нас многие вопросы решаются с позиции больших, очень больших денег. А большие деньги – это всегда не то, что ждет народ. Это всегда, если попросту выразиться и более доступным языком, большие деньги – это всегда смерть. Смерть в смысле убийства людей и всего прочего, что сейчас, как говорится, мы и видим. В чем-то правы они, и эти офицеры, и мозговой, и в том, что нужно что-то менять. Но у меня первый вопрос возник, а что они и как они собираются наводить в Киеве порядок в этот раз? Для того, чтобы наводить порядок, нужно иметь какие-то, например, заготовки, то есть иметь какие-то, на мой взгляд, программные заготовки, которые могут после того, как они, например, наведут этот порядок, привести жизнь города, а город не маленький, какое-то нормальное русло. Потому что сейчас там разруха, там ничего нет, то практически, ну, как 100 лет назад у нас была ситуация. Поэтому я даже не знаю, что на этот счет ответить, не сомневаюсь, что смогу что-то дать какое-то правильное направление в этом деле. Дело в том, что очень много сейчас говорят об этом. Многим уже это все надоело. И самим жителям, и всем остальным, а иногда даже и опротивило. Потому что никому никогда не надо. Нравилась эта смерть, никогда никому не нравилось, что люди умирают, и люди умирают сейчас практически с моей точки зрения ни за что, за какие-то неизменные интересы кучки людей. Не знаю, я лично, вот мое мнение, я просто вот после этого эфира найду время и посмотрю это видео сам. Пока не могу я точно сказать свою точку. Понятно. Хорошо, благодарю. Жень, пожалуйста, тебе микрофон. Или давай, может, маленькую паузу устроим и после музыкальной паузы начнем обсуждать. Давай, потому что уже, в принципе, мы первую часть обсудили, собственно, сам Да, раскрыли видео, суть, что происходило. Я думаю, я точно передал, ничего там не переврал. Да. Да, я поддерживаю, потому что я не такой рассказчик, как ты. Я так в общих чертах хватанул и сказал, что я там услышал. В основном больше эмоций, потому что у меня как бы тоже непонятки возникают о том, как это все собирается делаться, за счет чего. Но это, я думаю, после паузы я немножечко выскажу свое мнение. Хорошо, давайте послушаем песню, и после песни будем уже разбирать, что к чему. О чем слезы льешь? Ах, как мне не плакать, слез горьких не видеть. Ой, когда молодою к цыганке пошла, цыганка гадала, за ручку брала, сказала: чтоб не верила ей, ой-ой-ой-ой. Зовет он венчаться, он выстроил мост, да на тысячу верст. Вот слышу, послышу, мосточки гудут, наверно, наверно, невесту везут. Ой, вот конь спотыкнулся и сшибся с моста, невеста упала в крутые берега. Ой, упала в крутые берега. Во-первых, вскричала: прощай, мать, отец. Во-вторых, вскричала: прощай, белый свет. А в-третьих, вскричала: прощай, милый мой, наверно, наверно, не жить нам с тобой. Закончилась музыкальная пауза. С вами снова Народное радио «Славянский мир» в эфире. Итак, 24 октября 2014 года, пятница, 33-й день месяца Рамхат, 7523-го лета, седмица. Мы говорим о событиях в Украине, вернее, рассматриваем, если уточнить, тот ролик, который вышел недавно в YouTube, видеоконференция между противоборствующими сторонами, когда люди говорили на одном языке, думали, примерно одинаково соображали. Но учитывать необходимо их обработку средствами массовой информации и делать на это, наверное, какие-то поправки. Значит, тема звучит так. Для попытки объединения славян потребовалась гражданская война. Такая противоречивая тема. В первой части мы разобрали сам видеоролик. Теперь давайте поговорим уже о том, что же, как этот видеоролик воспринимался и Может быть, что-то по этому видеоролику есть полезное, что можно воспринять? Или, может быть, в этом видеоролике что-то упустил ведущий, который должен был держать тему этого видеоролика для того, чтобы дать возможности одной и другой стороне правильно высказать свои мысли и какой-то подвести итог резюмирования. Итак, Жень, давай тогда подключайся уже и говори от себя. Какие у тебя впечатления по этому ролику? Что упущено, что не упущено, и нужно ли это было вообще? Ну, на самом деле, я так думаю, что ведущий... Я вообще не понял назначение ведущего на самом деле. Не назначение, а его смысл его действий. Не понял, в какую сторону он принимает. Такое ощущение мне показалось, что он все-таки стоит за вот Украину в том виде, в каком она сейчас, или, может быть, как-то измененная, но вот как-то они как бы на одном языке разговаривали, как мне показалось, с вот этим кандидатом в депутаты, который там был между этими офицерами. Вот. Иногда он подкидывал такие вот каверзные вопросики мозговому. То есть, вот есть там россияне или что-то в этом роде, там, или российская армия, или нету там российской армии. И вот он все время, он перебивал его даже как-то этим вопросом. Но на самом деле я вот... Что могу предположить, поскольку там присутствовал кандидат в депутаты, да, который баллотируется там в Думу, то это могла быть, может быть, его какая-то предвыборная кампания. И буквально, что ж, по телевизору вот недавно была такая фильм, по-моему, какой-то, и там сказано, говорили... А как бы не вот Шерлок Холмс, который идет, что ли. Ну, неважно. В общем, мысль была такая. Вы работаете с уголовным миром. Вот. Или это фильм был какой-то. С уголовным миром. А сейчас вам придется столкнуться с политиками. А им вообще верить нельзя. Понимаешь? То есть я вот не верю я политикам, потому что туда не доходят люди, которые как бы имеют совесть, что ли. Вот. Это во-первых. Во-вторых, я хотел бы свое мнение высказать по поводу того, что как вот эту ситуацию как бы продолжить. То есть вот это начинание, которое, для которого, как мы определили в названии, вроде бы как потребовалась гражданская война. Но на самом деле то, что война делается теми, кто хочет на этом заработать, это, по-моему, не вызывает сомнений. Еще ни одна война не делалась для того, чтобы как бы просто повоевать, там, я не знаю, развлечься и еще прочее. Потому что вот эта фраза... Вот когда был фильм «Аватар», и там была такая вот фраза противоречивая, на мой взгляд, до мозга костей. «Я был солдатом и пытался нести людям мир». Но это то же самое, что тушить бензином огонь. Вот. Поэтому то, что война устраивается для того, чтобы жить мирно, это, конечно же, глупость. Вот. И поэтому у меня возникло большое сомнение по поводу... успеха вот этого начинания. А именно, во-первых, с одной стороны, огромные деньги, вложенные извне вот в это все майдауновское движение. Вот. За всю эту перестройку, переделку и полностью смену вот этого правительства и прочего. Вот. Во-вторых, и в это, наверное, тоже вложены деньги в какие-то технологии и психологические, и технологии, я не знаю, может быть, затравливания. Возможно, и химтрейлы в этом деле не последнюю роль сыграли, что основная масса населения Украины просто перестала логически думать. Вот. Я уже не говорю о том, чтобы размышлять. Вот, поэтому и люди, они настолько стали как-то вот этими вот болванчиками, что им достаточно что-то сказать, и они тут же подхватывают. И вот это скакание, которое еще больше отбивает мыслительный процесс, убивает. Вот. И большая часть, мне кажется, населения Украины, хотя мне трудно судить, конечно, взглядом из России, но мне кажется, что большая часть населения Украины, она подвержена вот такому вот ведомому состоянию, при котором людей можно направить куда угодно, в буквальном смысле слова. Достаточно просто показать пальцем и сказать «москаль». Вот. Поэтому вот это один из факторов, который в буквальном смысле станет стеной на пути вот этой вот попытки договориться и сделать какой-то, сотворить какой-то мирный процесс. Второе. Задействованы не только капиталы извне, так называемые основной там, мировой капитал, да, задействованы еще небольшие капиталы местных олигархов, каждый из которых, естественно, как обычно, желает себе отхватить кусочек пирога послаще, помягче, повкуснее. Вот. И поэтому они тоже будут этому процессу всячески мешать, потому что большинству из них все-таки выгодна эта война тоже, на которой они какие-то снимают дивиденды, сливки. Вот. Это еще одна стена. Вот. Ну и в конце концов менталитет самих вот этих вот областей юго-востока Украины и с другой части Украины, там западной части Украины, он все-таки разный, потому что все-таки влияние России с одной стороны на восток, на юго-восток Украины и влияние Европы на запад Украины, они сделали свое дело, и за вот эти 23 года постперестроечные вот этого раздрая, который в Украине процветал, они все-таки сыграли свою роль, свою разрушающую, растлевающую роль. И это будет третьей стеной на пути этих переговоров. С моей точки зрения, народ Украины, если и сядет когда-нибудь за стол переговоров в вот, западной и восточной части, если все это не развалится окончательно, то только тогда, когда наступит полнейшая разруха, когда люди будут умирать без выстрелов уже, и когда уже будет настолько все плохо, и когда люди действительно увидят своими собственными глазами, когда у них уже телевизоров не останется, когда люди увидят своими глазами, до чего их довели нынешние правители, и, мне кажется, только тогда возникнет какая-то почва для того, чтобы начать вести переговоры. До этого момента это либо просто фарс, вот этот вот видеоролик, и тем более, что видеоролик с украинской стороны, где подобного рода инициативы, насколько я слышал, буквально сразу же рубятся на корню, и тут вдруг этот ролик висит на украинском каком-то ресурсе, и все это дело не прикрыли еще, и, пожалуйста, смотрите сколько угодно, почему-то мне кажется, это все не совсем правдоподобным. Возможно, что эти офицеры заслуженные. Я даже могу сказать, что, может быть, даже они очень хорошие люди. Но мне кажется, они пребывают в неведении. Вот это мое мнение на данный момент. Понятно, понял тебя. Если, Василий Васильевич, что-то появилось, то можешь вступать голосом. Если пока нет, то можешь продолжать слушать. Хотя и так слушает, что я тут говорю. Прозвучала фраза «как наводить порядок». Если вдруг люди объединятся и решат что-либо сделать полезное для своей страны. Ну, давайте подумаем. Вот, Жень, просто так мысли вслух, ты не отключайся. Давай, вот буду задавать вопросы, ты попытайся отвечать, как ты это видишь. Вот есть такое представление о том, что для того, чтобы что-то изменилось в обществе, необходима какая-то критическая масса разумного населения. Ты сказал, что люди просто разучились думать в Украине, но это на самом деле не только в Украине, это повсеместно. И в России происходит то же самое. Я думаю, что в других странах. Люди просто разучились думать. Это факт. И для того, чтобы что-либо начало происходить, то необходимо какое-то количество людей, способных правильно мыслить, обладающих нужной информацией, и, что самое главное, умеющих брать нужную информацию, ее осмысливать, делать какие-то выводы и потом дальше воплощать. Вот, наверное, с этим ты согласен, да? Так я же об этом и сказал. Да, да. Вот, поэтому этот вопрос, мы с тобой оба солидарны, здесь вопросов никаких нет. И есть даже такая поговорка, если в каком-то месте появляется один святой, то это место начинает изменяться. Если эти люди, которые живут там, начинают приходить к святому и уже учатся у него, то местность изменяется быстрее, качественнее, в лучшую сторону, и меняется все общество. То есть один человек способен при желании поправить других, и меняется вся жизнь. И дальше это как уже расходится по округе. Если, например, появляется несколько таких лидеров, ну, которых я называю святыми, в разных местах, то так или иначе вот эта вся местность, где они появляются, освещается неким таким светом, в кавычках словно это называем. И вот этот свет, он объединяется и освещается уже большая территория. То есть один светлячочек, другой светлячочек, третий, четвертый, смотришь, и все там засветилось вокруг. Вот. Это что касается критической массы населения разумного в нормальных условиях. То есть, скажем так, там, где нет войны, примерно, по средним подсчетам, 20-30% населения дееспособного, я не беру детей, не беру стариков, а дееспособного, те, которые на производстве что-то делают, те, которые своими руками что-то делают, что-то обмысливают, там, производят и так далее. То есть примерно 20-30% в этом диапазоне. Когда такое вот появляется масса, то уже люди, которые менее дееспособны, они начинают примыкать к этим людям. Это такое закономерность. То есть к сильному начинаешь привыкать. А сильный бывает не только когда мышцы накачаны, а сильный еще бывает тогда, когда от человека сила идет. Вот чувствуют некоторые существа, они чувствуют сильного человека. Наверное, замечал. Вот идет вроде бы не очень крепкий человек, а собака гавкала на других, на него не гавкает. Она просто там садится и смотрит на него. Хотя он не агрессивный, ничего. От него агрессии не идет, но у него есть сила. А идет такой же дохлячок, например, который тоже не агрессивный, но у него собака начинает лаять. То есть вот разная подача, вот выброс идет от человека разный, и по-разному даже животное воспринимает. Поэтому люди тоже, они вот тянутся к силе. Ну и еще остается 30% из этих, вот, кого я сказал, которые уже подчиняются силе, не тянутся к силе, а подчиняются. Это люди хаоса, это те, которые живут, ну, как будет, так и будет. И если им запрещают воровать, они не воруют. Если им разрешают воровать, они воруют. И в том случае, если разрешают воровать, то они, как правило, захватывают власть, их сажают во власть специально для того, чтобы иметь во власти своих дурачков, которым разрешая воровать, через которых разрешая воровать, будут проводиться какие-то законы и так далее. Вот сейчас такая ситуация. Вот власть находится... Верховодье находится вот как раз в этой вот нижней части 30%, которые боятся только силы физической. Так вот, значит, мы разобрались, если ты не возражаешь, по итогу, 30% необходима критическая масса здравомыслящих людей, которые понимают, что это такое, умеют этим пользоваться и желают что-то изменить, то есть еще воля у них есть. 30% к ним присоединяются, потому что они ничего не умеют сами делать, может быть, не хватает воли, но в виде силы они присоединяются. А 30% они просто подчиняются, потому что большинство не на их стороне. То есть их ставят на место. Я думаю, что здесь понятно, да? Будешь возражать, не будешь? Да я согласен, только ты забыл еще про нелюди, а они довольно большую роль играют. Да, нелюди, когда большинство, что... я понял, когда большинство, не 10%, а 30% людей здравомыслящих, нелюди, это еще не более низшая субстанция, которая еще более страшится, и она подчиняется. Да, они там будут воду мутить, но здравомыслие в данном случае всегда побеждает. Через здравомыслие очень просто вычислить этих нелюдей и просто их изолировать. Это уже тоже проверено. И оно у нас было когда-то, и здесь можно это все очень просто... Но не тогда, когда это все поддерживается правительством, хоть да, таким образом нет. Залезшим. Да, я про правительство не говорю в данном случае. Я говорю, что это было, это проверено. Теперь давай дальше. дальше. Как можно катализировать, то есть ускорить процесс, как можно усилить эффект воздействия? Поскольку мы видим, что нелюди, которых ты назвал, нежити нелюди, они очень активны, когда позволяют им это делать, то в этом случае надо воспринимать то, что они делают, как сигнал о том, что на них нет воздействия. Да? Ну, просто. Если не воздействуешь, не запрещаешь чего-то, то они творят, что им разрешают. Поэтому катализатором здесь, в данном случае, является усиление первой части здравомыслия при помощи, скажем так, грубой силы. То есть не просто ментальной силы, а еще та грубая сила, которую они четко понимают, осознают. Вот 30 середняков, 30% середняков, они не будут поддерживать здравомыслящих людей, но если они еще и будут, грубо говоря, с ружьем, человек с ружьем и здравомыслящих добавок, то они намного быстрее присоединяются, начинают помогать. А вот эта вся нежить и нелюди, они начинают прижимать хвосты. Как и в любой драке. Появляется один сильный человек, и там несколько трусоватых подонков, которые только что кидались на всех, они почему-то после получения удара в зубы одному из этой компашки пытаются быстро разбежаться. Потому что они не привыкли получать сдачи, они привыкли сами нападать, когда есть такая возможность. Как и у хищника. Хищник никогда на сильного не нападает. Задача хищника не сражаться, а задача хищника взять, как и какого бандита. То есть, если у меня есть возможность взять и при этом меньше всего пострадать, я вот это возьму. Если я увижу, что я получу по зубам, то, в общем-то, я не буду нападать. И то же самое происходит, когда война начинается. Нападают тогда, когда нет возможности получить отпор, когда другая сторона не готова. Это простой принцип хищника или принцип там нелюди, принцип нежити, принцип всякой дряни, которая вот устраивает войнушки. Не готов, тебя в этот момент нападают. Вот, значит, катализатором в данном случае является усиление ментальной силы, физической силы, то есть здравомыслие с ружьем. И вот эти 30%, про которые я говорил, даже 10, может быть, процентов вооруженные, они превращаются там, в 2-3 раза, их количество резко увеличивается. Не в количестве, что там плюс 20-30 человек добавилось, а в силе, которая у них появляется. То есть, постараюсь сейчас кратко сказать, если здравомыслящий один человек берет оружие, если он умеет им пользоваться, и если он знает, как им пользоваться и куда его направлять, то нелюди и нежити воспринимают этого человека как в 3 раза сильнее, то есть как 3 человек. То есть, к чему я привожу? Что в данной ситуации, если у нас не хватает 30% из всего количества населения, мы можем компенсировать недостаток тем, что здравомыслящих усилить определенным видом оружия, вооружением. То есть добро с кулаками, добро с оружием, и не просто добро, еще и здравомыслящее добро. И тогда те люди, которые стояли в стороне и ждали, когда же кто-то появится, за кем можно пойти, они, как правило, начинают присоединяться. Ну, а те, кто до этого воровал, до этого кто там всякие бесчинства творил, те, как правило, начинают подчиняться. Вот такой вариант. То есть в данном случае катализатором будет являться то оружие, которое здравомыслие возьмет в свои руки. Это вот я закончил мысль вот пока на этом, чтобы дальше потом продолжить. Так, ну тогда давай разберемся с твоей мыслью. Давай. Во-первых, где мы возьмем 30% здравомыслящих? Я сказал, что даже если у тебя 10, но они вооружены, то у тебя это равно... Хорошо, 30. Да. Давай возьмем где-то 10. Как ты думаешь, они есть в наличии? Нет, сейчас мы не говорим есть, нет. Просто сама концепция понятна. Понятно или непонятно? Да, концепция понятна. Концепция понятна. Единственное, что мне непонятно, где этим здравомыслящим взять оружие. Теперь давай дальше смотреть. Здравомыслие – это такая штука интересная, которая приходит после того, как ты ощутил удар граблями по голове. Или ощутил волшебный пендель, который тебя заставил о чем-то подумать. Почему я говорю про пендель и про грабли? Настоящее, конечно, здравомыслие, оно не допускает того, чтобы тебе грабли по лбу шлепали или чтобы тебе кто-то пендель давал, да? Но... Если мы видим, что сейчас мы находимся в войне, ситуации войны, это говорит о том, что здравомыслие у нас не пробужденное. Оно, скорее всего, существует все-таки в людях, я предполагаю, так что хотя бы 10% людей готовы начать мыслить. У них это генетически заложено, хотя бы. А может быть и больше. Но просто ситуация, которая была создана для них, искусственная ситуация одурманивания, она, ну, сделала так вот, как это... положили в гипс человека, через полгода там одни косточки, там уже мышц не остается. Вот, и то же самое произошло с мозгами. Мозги, как и мышцы все, они очень быстро ослабевают. Так вот, я надеюсь, что у этих 30% есть все-таки зачатки здравомыслия, и они просто непробужденные. Сейчас как раз война сказала о том, что нас конкретно используют, нас конкретно направляют друг на друга для того, чтобы мы друг друга убивали и зачищали сами своими же способами землю для тех, в чьих это интересах. То есть или заселить ее, или просто ставить, как она есть, для того, чтобы использовать, или там еще что-то разместить. Неважно. То есть война задумана не просто так. И всегда, вот я заметил, ты говорил про трудности, когда первую передачу свою вел, почему трудный ребенок, какие трудности. И вот я что заметил тоже по жизни. Человек никогда просто так не получает никакую трудность в этой жизни. Никогда не ощущает боль просто так в этой жизни. Никогда не сталкивается с какой-то дрянью или чем-то еще. Все, что случается с человеком, это то, чего достоин этот человек, или то, что необходимо этому человеку испытать в данной ситуации, в данное время, в данном месте. Если началась война, значит, эта война для чего-то была нужна именно в этом месте, именно этому населению. А может быть, и не только этому. Потому что просто так здравомыслящий человек никогда войны не допустит. Он всегда предупредит появление войны, предупредит нападение ворогов, предупредит создание той ситуации, когда война сама по себе возможна. Я думаю, с этим согласен. То есть, как любой здравомыслящий человек не допускает пожара, а дурак всегда бегает потом с ведерком воды и пытается пожар потушить. Да? Ну, а совсем который дебил, он вообще стоит носу ковыряется, ждет, когда дом обрушится, чтобы потом помереть от того, что его просто замерзнет. То есть, здравомыслие подразумевает следующее, что человек начинает понимать что-либо, когда или что-то в зачатке, или когда уже что-то происходит. Это такое здравомыслие, которое, о котором я говорю, что он начинает понимать, когда грабли ударили или когда под задницу дал. Настоящее здравомыслие, которое не нужно пробуждать, оно существует. Но поскольку мы видим, что война началась, это как симптом того, что люди, живущие в славянском мире, здравомыслие, к сожалению, или ослабили, или не пробудили, или у них его отшибли. Но это физически... закон, Леш. Всякое физическое тело изначально стремится к покою. А я иногда еще говорю, пока задница в тепле, голова не думает. Mm-hmm. Ну, понятно. В общем, мы выяснили о том, что вот война в данном случае, это как волшебный пендаль, болевой очень, серьезный, страшный, но который, скорее всего, если это все началось, если придерживаться концепции, что ничто не происходит без воли богов, то в этом случае это дано именно сверху для чего? Наверное, для того, чтобы кто-то что-то осмыслил, для того, чтобы что-то тут произошло. То есть, чтобы пробудилось здравомыслие. Или оно пробудится, и вы начнете понимать, друзья, зачем это, что происходит, и искать какой-то выход в соответствии, опять же, с установками богов. Или вы просто будете уничтожены и стерты с лица земли. Опять же, с установками богов. Все очень достаточно просто и примитивно в данном случае. Согласен с этим? Абсолютно. Но мне почему-то кажется, что уничтожено все-таки не будет, но и пока что это не закончится, поскольку еще недостаточный пендаль. Хотя и произошло уже достаточно страшное. Для человека, который хоть чуть-чуть обладает задатками здравомыслия, мне кажется, уже не то, что достаточно, а уже сверхдостаточно того, что произошло. Итак, вот то, что теперь давай проанализируем. Где сейчас, на твой взгляд, самое большое количество вооруженных лиц? В Киеве или все-таки там, где идет война? Думаю, что там, где идет война. Ну, логично, да, представить. Так, дальше. Теперь, если вдруг командиры... Вот проснулся он и сказал, «Господи ты, Боже мой, что ж такое происходит?» Да? Как же я, дурак-то, не понимал, что я-то убиваю своих родных, убиваю на те деньги, которые воровали у меня же у самого и воровали моих родных. И что те, кто эти деньги скучковал, они сейчас сидят там и управляют нами, чтобы мы убивали своих родных. Неужели сейчас первая задача громить моих так называемых врагов, на которых показали мне те, кто меня же и ограбил? Те, кто убивает моих родичей? Или все-таки первая задача прекратить эту войну? Вот, наверное, если у человека хоть чуть-чуть пробуждается здравомыслие, хоть чуть-чуть, он, наверное, должен себе задать такой вопрос. Согласен ты с этим? Согласен. Вот. Теперь видим, что если это командир, у которого, скажем так, тысячи или несколько тысяч человек, он не может, может, вернее, не идти к начальнику, который ему давал деньги, который спонсировал, а просто осознать, что это начальник, это тот самый, один из тех негодяев, как они выражались в этом фильме, да, там, олигархов, или его приспешник, или его там какой-то посыльный, который вот занимается тем, что выполняет его волю. Не говорить об этом ему, а просто собрать своих бойцов и сказать, провести политинформацию, да, и направить свои уже войска по закону, по преданию того старого казака, который сказал, если стравливать русского с русским, ну, в данном случае славянин с славянином, то задача каждого славянина развернуться спиной друг к другу и дать по мордам тем, кто стравливает. Я, знаешь, я такое выражение. Чуть-чуть. Ну, так оно у нас в анонсе стоит. Да, ну, хорошо. Вот. Получается следующее. Таких командиров, они же между собой общаются. Если вот такое пробуждение происходит у командиров, под командирами находится несколько тысяч вооруженных человек, и с той стороны, с другой тоже находится несколько тысяч вооруженных человек, которые не хотят воевать, да, то мы уже не спрашиваем разрешения, а разрешите ли вы нам прийти в некий город, чтобы там навести порядок. Нет, просто-напросто это без посвящения этих людей, которые дают деньги на войну, просто производится совещание, закрытое причем, абсолютно закрытое, где будут знать только об этом вот эти люди, вот, без посвящения никого. Потом проводится в один час, в один день политинформация, до этого производится подготовка техники для марш-броска. Ты же не говоришь, что мы пойдем в другой город, а не в ту сторону, да? Мы пойдем, например, на запад, а не на восток. Просто подготовка к марш-броску. Все вооружение, все единицы автотранспорта, все, что есть. Вот подготовить к такому-то часу. После этого, когда все подготовлено, проводится резкая политинформация, загружаются все, все объясняется, как правильно, загружаются все. Ну и там маленькими группами, или большими группами, или там фронтом целым, я уж не знаю, это надо посмотреть. Просто-напросто производится очень быстрая, ну скажем, спецоперация по взятию власти в свои руки. И после этого происходит следующее. Одновременно берется, ставится, скажем так, патрули во все средства массовой информации, их не так уж много на самом деле, во все банки. Почта, телеграф, ну, как это, по сценарию Владимира Ильича Ленина и гражданина Бронштейна Троцкого. И заправляются вместо временного содержания те самые дяди и тети, которые до этого призывали к войне, и те самые, которым принадлежали эти банки, принадлежали эти там средства массовой информации и так далее. Вот. И естественно, что там же проводится тоже политинформация, ставится туда правильные программы, и говорится о том, что произошло на самом деле. Если средства массовой информации, если эти зомбаторы сумели в течение некоторого времени подготовить то, что сейчас происходит в какой-либо взятой отдельной стране, то в этом случае противодействие через эти же средства массовой информации обязательно принесет тот эффект, который уже нужен этим людям, которые хотят мира. Все достаточно, в общем-то, просто. Теперь, что касается вопроса, который может возникнуть. А как же так? Ведь эту же войну поддерживали не только внутренние олигархи. Внутренние олигархи – только ведь шестерки, правильно? Они же только исполняли волю тех, кто стоит за границей, тех, кто управляет на самом деле миром. Если мы этих шестерок повязали, ну, или в данном случае это мы так условно, да, это пришли люди и повязали, то в этом случае те же негодяи, которые давали приказания или разрешали воровать с условием, что они будут исполнять их волю, этих негодяев более высоких, они же должны как-то возмутиться, они же должны что-то сделать. А вот тут тогда возникает вопрос. Если гражданская война идет, то правых и виноватых ты здесь никогда не найдешь. Все виноваты и все зломлены друг на друга. А вот когда начинается агрессия извне, вот тогда понятно, кто на тебя напал. А славянские народы, как показывает практика, очень быстро умеют объединяться в том случае, если идет нападение извне. Вот почему до сих пор Третья война, горячая Третья война, о которой долго говорят некоторые структуры, не началась. Не потому, что в России есть атомное оружие, а потому, что всегда открытая агрессия против славянского мира и страны, стран больше размером, чем Сербия, всегда вызывали ответную реакцию. И если, например, на Украину будет нападение извне кого-то из какой-то там группировки, то в этом случае, я думаю, и белорусы, и сербы, и русские, и многие другие просто-напросто моментально пополнят, скажем так, и армию, и вооружение братского нашего народа, и тогда дело взятием Берлина не закончится. Тогда будет взято очень много чего другого. И многие другие народы, я уверен, к тому, что они воевать не будут, потому что та голубизна и та либерастичность, которая присутствует в этих странах, она давно уже развратила все. И цель элементарного выживания и заработка, она ведет не к тому, что люди стремятся воевать, а к тому, что они стремятся подстроиться под тех, кто оказался сильнее. Вот этого сценария ни в коем случае не хотят допустить те структуры, которые заваривают все вот эти каши. И поэтому бояться какой-то там войны или чего-либо еще, я, на мой взгляд, это очень бессмысленная и неправильная позиция. Вот как-то так. Ну, ты так красиво все расписал. Я бы сказал, ответил бы тебе на это поговоркой следующей. Все было гладко на бумаге, да забыли про враги. Во-первых, вот то оружие, о котором ты говоришь, оно поставляется как раз как с благословения тех, кто как раз и затеял эту войну. Ну, это, я думаю, навряд ли будет кто-то возражать, что это оружие там где-то, оно же не выкапывается из-под земли, правильно? Оно продается за деньги. Денег, как таковые военные, не зарабатывают. Вот. Значит, эти деньги либо им даются, либо уже дается готовое оружие, понимаешь? И если ты говоришь о тех, кого мы должны там, ну, не мы, а условно говоря, там кто-то, командиры, которые вдруг, проснувшись с утра, решили, да, то, во-первых, они лишатся этого оружия одномоментно, поскольку, естественно, поставки этого оружия прекратятся из-за угрозы, которую они могут себе представлять. Это во-первых. Во-вторых, вот эти самые командиры, которые вдруг проснулись, они взяты, насколько я понимаю, ниоткуда-нибудь. И если из них какая-то часть может быть идейные, то наверняка какая-то же часть из них явно туда поставлена. Вот. И те, которые поставлены, они, как правило, из-за того, что действуют ложью, имеют небольшое преимущество по сравнению с раскрытыми, так сказать, картами, поскольку они умеют хитрить. Вот. И на нашу славянскую натуру это воздействует достаточно пагубным образом. Сейчас мы не можем распознавать, отделять правду от лжи. Ложь – это прикрытая правда, поверхностная правда. Вот. Поверхностная правда, которая прикрывает неправду. Вот. И поэтому это всегда было слабое место у славян. И если вдруг, проснувшись, некоторая часть полевых командиров задумает что-то, об этом тут же наверняка станет известно тем, кто этого не хочет, и будут предприняты соответствующие действия. Ну и кроме того, за тысячи лет устанавливания вот такой вот инфраструктуры, которая позволит паразитам жить безбедно, они прекрасно научились, и они очень хорошо умеют делать выводы из прошлых ошибок, и наверняка они поставят там таких командиров, которые могут представить угрозу. И они очень хорошо за этим следят и очень вовремя оттуда убирают тех, которые начинают ходить из-под контроля. Это второе. Третье. Как быть с народом, который все-таки зомбирован и с одной стороны еще теми же средствами массовой информации направляется прямо или косвенно против тех же командиров, против тех же всех остальных. То есть это не те нелюди, не те шакалы, которые не хотят жить по-человечески, а просто люди, которые зомбированы, они тоже имеют какую-то волю, потому что они люди, но они просто забиты и не туда направлены. Вот, может быть, затравлены чем-то или еще как-то. И они будут тоже противодействовать этому в угоду тому правительству, которое, как они считают, там, ну, все-таки какое-никакое, но лучше Януковича. То есть привыкшие выбирать лучшее из худшего. Вот. И последнее, что я могу сказать в данном своем повествовании, это... А что же будет, если все это действительно станет? Ведь, насколько я понимаю, на моей памяти подобного рода захватов славянами все-таки не было. То есть был перехват власти из одной жидоолигархии, из рук одной жидоолигархии в другую. То есть были Романовы. До этого, может быть, кто-то был еще, я не знаю уже, я не могу, мне очень трудно судить дальше. После этого перехватил власть Ленин со своей кодлой, которые даже первые съезды компартии проводили на еврейском языке с одним единственным переводчиком с еврейского на грузинский. А когда славяне-то при помощи революции власть захватывают, я что-то и не припоминаю. И поэтому мне почему-то кажется очень таким шатким положение, что славяне при помощи, ну, пока что неизвестных мне полевых командиров возьмут и перехватят власть в свои руки, да потом еще разложат все это по нашим славянским полочкам, да еще и с таким расчетом, чтобы все было по совести и в гармонии с природой. Вот этого я почему-то не понимаю. Хорошо, давай прервемся на музыкальную паузу, а дальше попробуем разобраться, что мы понимаем, что не понимаем. Итак, слушаем музыку, отдыхаем. Oh, Продолжаем эфир на Народном радио «Славянский мир». Тема для попытки объединения славян потребовалась гражданская война. 24 октября 2014 года, пятница, 33-й день месяца Рамхат, 7523 лета, седмица. Итак, ты тут задавал много вопросов по поводу того, что будет и что не будет. Кто, типа, там, съест-то он съест, а кто же ему даст, да, как это, шутки такой, про козла, который, типа, на капусту покушается. Ну, давай теперь разберем все доводы, которые ты привел, и подумаем, насколько они уместны и насколько они существенны. Конечно же, если думать с точки зрения идеологии в нас вбитой, идеологии рабов, то в этом случае нам никто это не даст сделать. Это само собой. И тут вообще даже рыпаться не надо, надо просто оставаться на своих местах. Да, переживать, что нам больно, да, переживать за то, что умирают наши граждане, наши братья, наши товарищи, друзья, родичи. Но при этом ничего дальше не делать, потому что нам просто никто ничего не даст. Это первый вариант, очень простой, очень легкий. Тот, наверное, вариант, который очень сильно хотят наши недруги. И, судя по всему, им удается эту хотелку свою перевести уже в разряд сбывшейся мечты. Большинство ему думают так. Даже если что-то случится, все равно нам что-то не даст. Теперь давай подумаем немножко по-другому. А кто вообще делает здесь что-то на земле? Те рабы, которым указывают, или те люди, которые хозяева своей земли? Я думаю, что хозяин земли никогда не будет спрашивать разрешения у кого-либо что-либо сделать. Если он хозяин, он просто берет это и делает. По поводу того, что оружие им перестанут поставлять, оружие у них заберут. Ну, во-первых, у вооруженного человека забрать оружие очень тяжело, тем более мы с тобой выяснили, что большинство вооруженных людей находится не со стороны Киева, и не со стороны, в данном случае, ДНР, вот туда, восточнее ДНР, а те, которые могут воевать, и которые заинтересованы в войне, а именно вот сейчас в этом котле на территории Украины. И поэтому забрать такое количество оружия у этих человек, людей, которые объединены уже будут в единое формирование, а не просто подчиняться каким-то посредником вот от олигархов, это будет достаточно проблематично. Что же касается с поставками вооружения. Дело в том, что сейчас там вооружения достаточно для того, чтобы, в общем-то, сделать все, что необходимо. Тем более, надо учитывать, что не только со стороны Украины поставлялось и поставляется оружие. Оно было уже на этих местах захвачено, ну, часть его уже израсходовано, пришло в негодность, но там еще есть и поставки из других стран. Поэтому с оружием, если вдруг оно прекратит поступать, в общем-то, я думаю, большой проблемы не будет. Что касается людей, которые там готовы воевать со стороны западного населения, не так уж его и много на самом деле. И как-то вот особо не прибывает количество при очередной волне мобилизации добровольцев, которые стремятся пойти воевать, даже по идейным соображениям. Очень много было перебито уже идейных, которые хотели воевать. Это тоже надо учитывать. Вот. Так что, если мы это все не учитываем, то, конечно же, мы можем мыслить так, что у нас ничего не получится. Что-либо узнать у людей об их планах, например, о правильных планах, если люди это не желают, я думаю, тоже довольно проблематично. Если все делать по уму, то никто никогда до момента, как он окажется за решеткой, не поймет, что произошло, и как это произошло, и что собирается сделать. Если же ходить направо и налево орать, что завтра мы пойдем туда-то, и послезавтра мы сделаем это, вот это как раз и является театральным фарсом, где очередные попы-гапоны призывают население на очередную бойню. То есть они кричат громко, что мы завтра приведем сюда очередное стадо баранов, вы подготовьтесь там как следует, мин наставьте, там, поставьте систему заградительного залпового огня для того, чтобы эту всю массу уничтожить. А мы ее соберем в том месте, где ее попроще будет убить. Так вот, если мы говорим о здравомыслии, вот такого никогда не будет. То есть никто не будет в своих планах рассказывать, а это будет сначала все решено на верхах, Все будет продумано, какие части уже будут ждать в нужном месте, в каком-то городе, в нужных местах, а какие части создадут отвлекающий маневр для того, чтобы создать штурм, видимость штурма города, для того, чтобы отвлечь на себя какие-то силы и дать возможность тем небольшим группам, которые проникли, спецгруппам, просто взять под контроль все, о чем говорилось выше. То есть средства массовой информации, системы управления, банки, заводы, фабрики, что там еще необходимое для того, чтобы город жил, для того, чтобы у населения не было паники, чтобы полиция и милиция продолжали работать, чтобы сразу же средства массовой информации начали выдавать правдивые какие-то сообщения и ставить мозги на место, чтобы кукушка выравнивалась. Вот. Поэтому я говорю о здравомыслящих людях, которые наконец-то поняли, что вот этот фарс пора прекращать, что необходимо объединяться, достаточно сил, достаточно вооружения, достаточно людей, которые уже не хотят воевать. Там, если ты знаешь, что очень многие люди там находятся не потому, что они туда приехали, а потому что их мобилизовали с угрозой того, что если вы не пойдете воевать, то мы отключим вам газ, вашим родственникам будет плохо, мы вас посадим в тюрьму, ну и так далее. То есть здесь это все надо понимать. Причем таких военных не только со стороны Украины, но и со стороны ДНР тоже, я думаю, что присутствуют. А агентуру ты отметаешь? А агентура вычисляется достаточно просто. Здесь достаточно просто поработать и поразмыслить. Опять же, я говорю про здравомыслящих людей, а не просто так, а сброди, которые себя называют здравомыслящим. Вот. Ну, хоть и слишком идеально, но возможно. Ладно, да, это не идеально, это просто обычный образ жизни здравомыслящего человека. Не допускать пожара, а следить за тем, чтобы этого пожара не состоялся. Не тушить, вернее, пожар, а сделать так, чтобы не стался. Потому что пока ты тушишь один дом, твой враг поджигает другой дом, и ты занимаешься только тем, что постоянно все тушишь, но в конечном итоге остаешься без жилья. А здравомыслящие люди, даже если дом горит, они пытаются каким-то образом потушить его или хотя бы не дать возможность распространиться огню на другие дома, но при этом они и следят за тем, что поджигатели новые дома не поджигали. А еще более здравомыслящие вообще не допускают того, что что-то загорелось. Вот я говорю именно о тех, которые уже поняли, что происходит, и начали нормально мыслить. Так, народ, что с ним делать, если он зомбирован, да? Ну и сколько желающих сражаться. По поводу сражаться я тебе сказал, что желающих уже не так много. Те, кто желал сражаться, они достаточно быстро погибли. Там остались активные части, которые отрабатывают деньги. Реально отрабатывают деньги. Это чисто карманные армии маленькие, которые, очень провокаторы в войне мы эфир делали. Вот там как раз это четко присутствует, что постреляли сначала с одной стороны, потом на себя повесили другие ленточки, стреляя с другой стороны, потом их сняли, опять идут на ту сторону, чтобы отвечать. Потому что нормальный здравомыслящий человек, который родился в этом городе, в котором живут его друзья и родственники, он при всем желании просто так массированно по городу из залпового, там, с ног залпового огня долбить не будет. Это надо тоже понимать. А там как раз на встрече и были, что с одной, что с другой стороны, уроженцы этих областей или самих городов. Вот, поэтому люди не желают воевать. Выяснить провокаторов при желании, при объединении, при включении здравомыслия и установке единой внутривоенной полиции и следственных комитетов, и, скажем так, ЧК, да, такого своеобразного, это достаточно просто. Было бы желание, подкрепленное здравомыслием. Народ, что с ним делать, если он зомбирован? Я уже говорил, народ как зомбировали, так и он зомбируется. Народ, который легко подвергается зомбированию, легко подвергается и антизомбированию. То есть, если правильно подавать информацию, через неделю он начнет говорить уже совершенно противоположные вещи, и мало того, он еще будет делать все возможное, чтобы понять, как его дурачили, и чтобы эту свою вину искупить. Потому что все-таки славянские народы, они отличаются досовестливостью. И если вдруг он чувствует какую-то неприятность на душе, то он старается ее исправить. Это факт, я думаю, который ты отвергать не будешь. Не будешь. Не буду. Не будешь, да. И вот так что получается, что же с этим делать? Да как вот использовать, клин клином вышибают, использовать то же самое оружие и так далее. А что делать дальше? А я уже сказал, что делать дальше. Что в случае, если устанавливается народная власть, если принято решение и понимание, что происходит, то в этом случае ничего другого не остается, как прибегнуть не к демократическим выборам, а прибегнуть к варианту ВЕЧа, где на первом этапе в упрощенном варианте выбирается правительство, назначаются нужные люди, и все берется по полный, тотальный контроль той национальности, которая в Украине является... Это... Я надеюсь, ты подробно не будешь рассказывать, как будут проводиться выборы. А, так это написано везде, пожалуйста, открывайте, как это все проводилось, поэтому ничего мне об этом говорить-то. Выборы Вечи. И Вечи, Леш, и Попы. Леш, но предсказуемое. Это все закончится? Нет, это закончится непредсказуемо, потому что на Вечи всегда будут присутствовать только те, кто делами доказал свою какую-то важность в этом вопросе. Я не думаю, что люди, которые взяли через боль, через страх, через кровь, через грязь и какие-то страдания, взяли, наконец-то, власть, именно слово «власть» здесь уместно, в свои руки, что они вдруг пригласят тех зомбированных людей, которые сидели на задницах и ждали, когда что-то разрешится, или кричали там какие-то кричалки, или какие-то движения непонятные производили на площадях, или кто там за деньги. Вот таких они приглашать уже не будут. Если уж взяли власть в свои руки, так надо этой властью правильно распорядиться. Я думаю, что вот тут грабли, которые уже, на которые наступили они и стреляли друг с друга благодаря этим товарищам, которые спонсируют войну и развязывают ее, я думаю, они урок этих граблей уже на себе испытали, и повторно, если здравомыслие произошло, они уже не будут включаться. То есть урок в данном случае, он должен очень быстро сработать. И не надо думать, что это идеально. Для человека, который с точки зрения раба смотрит на мир, это все идеально и хорошо бы было гладко на бумаге, да вот не учли коряги, там, не учли канавы, не учли ямы и все остальное. Здравомыслящий человек всегда проявляет именно так себя, чтобы вот эти ямы всегда учитывать. И всегда коллективное мышление тех, кто хочет изменить ситуацию, и тех, кто понимает, что происходит, оно всегда берет вверх. Этим всегда и были сильны славянские племена. Нас разобщили, нам внедрили другую идеологию, нас подчинили, нам сказали, что вы ничего не можете. Но теперь давай подумаем, а что будет дальше, если эта война будет продолжаться в том русле, как она ведет? Ведь на войне сейчас, как мы видим, погибли, как любая революция пожирает своих устроителей, своих детей, да, также и вот эта гражданская война пожрала в первую очередь тех, кто активно, рьяно ринулся воевать с Востоком, Восток ринулся воевать с Западом, да, то есть в первую очередь погибли вот такие вот, которые ничего не умели делать, кроме как на эмоциях что-то кричать, может быть, там подпрыгивать, может быть, еще что-то делать, неважно, но они не умели воевать, в первую очередь это было пушечное мясо, которые также активно загоняли устроителей войны туда в бойню, чтобы свидетелей было как можно меньше. Это не парадокс, это, я думаю, всем понятный факт. Вот. Остались те, которые особо-то воевать не хотят, которых просто или принуждают, или которые, ну, да, я понимаю, что Украина должна быть цельная, но как-то вот с твоих стрелять стрёмно. Ну, я стою на этом блокпосту, да, и вот стою и буду здесь стоять. И хорошо, что в меня не стреляют. Вот дай бог, чтобы меня не стреляли. Вот рассуждает большинство именно так. Стреляют именно из установок залпового огня именно те, кто отрабатывает деньги. Вот это необходимо учитывать. Вычислить передвижение этих установок как с одной, так и с другой стороны, я тебя уверяю, ничего сложного нет. Если даже появляются видеоролики, где конкретно с расстояния там, 500 метров, может быть, от силы километра, а может быть, еще ближе, снимаются разворачивающиеся батареи залпового огня или уже стреляющие батареи залпового огня, то если уж их вычислили, просто вот так подошли и сняли, то тем более уничтожить их, это вообще труда никакого не стоит. Тем более, если мы учтем, что все-таки это легко взрывающиеся боеприпасы. Вот. И достаточно там не так много вооружений, чтобы все взорвать. Так что, когда мы говорим о том, что не могут определить, откуда стреляют эти установки, все это, поверь мне, не совсем правда, мягко так говорить. Это все достаточно крупные предметы передвижения, и их очень просто вычислить. Так что вот так вот. Но если, как ты говоришь, все достаточно несложно, не идеально, а как я говорил, а это, как ты говоришь, все достаточно просто, почему же тогда это все не делается? А возвращаемся к началу нашего разговора или к середине. Я сказал, что на сегодняшний момент, и ты об этом говорил, что большинство, ты говорил про Украину, я говорю про всех славян, нас долгое время учили не мыслить, нас отучали от здравомыслия. Нам прививали, именно прививали такую вот нехорошую для славян штуковину, как рабское мышление. Когда есть хозяин, который нам или дает есть, или не дает есть, который нам или разрешает что-то делать, или не разрешает что-то делать. А если мы идем не в ногу с этим хозяином, или не выполняем его приказы, то мы получаем плеткой по спине, мы остаемся голодными, мы остаемся в разрухе. Вот в том случае, когда у человека наконец-то врубится понимание, что хозяева все-таки на земле мы, и что вот этих вот существ, которые управляют и прививают нам что-либо нехорошее, их не так много, и служки их достаточно, как бы тебе сказать, трусливые создания. Я объяснял, что такое трусливое создание. Это принцип хищника, который готов отбирать только то, что он может взять. Но если вдруг у кого-то зубы оказались подлиннее, мускулы оказались посильнее, когти оказались поострее, он не будет никогда дергаться. Хищник всегда пытается захватить того, кто ему не выбьет зубы, не сломает когти, не выбьет глаз, не сломает челюсть, не переломает позвоночник. Так же делают и бандиты, так же делают и те страны, которые одурманены бандитами, которые посылают воевать с другой страной. Это принцип бандюка или принцип хищника. Вот. Леш, но я вот скажу тебе, принцип хищника, он на то и хищник, чтобы отбирать именно то, что легко взять. Таким образом, он является именно санитаром, поскольку отлавливает больных или ослабленных особей, чем тем самым чистит популяцию. Конечно, но ты еще не забывай, что есть хищники-падальщики. Так вот, что касается больных. Больных, я думаю, что уже очень многих отобрали на этой войне. Я говорил про тех, кто любит прыгать, кто любит какие-то кричалки кричать, а особенно тех, кто за деньги это умеет делать. Это больные люди, на мой взгляд. Что с одной стороны, что с другой стороны. Я не говорю в данном случае не про украинцев, я говорю и с одной, и с другой стороны такие были. Потому что, как известно, и Майдан, и антимайдан проводился все-таки зачинщиками этих всех мероприятий, этого всего театрального действия, была небольшая кучка народу, которые активно ходили, подогревали народ, которые активно что-то кричали. Ну, как, знаешь, на разогреве, да, работают. Кричит один, а повторяет за ним десяток. Кричит, там пришло 100, и за ним повторяет уже 1000. Вот это происходило и там, и там. К сожалению, мы должны убедиться в том, что вот таких вот людей, которые легко ведутся на это все, их как бы уже меньше осталось. Потому что многие, которые на это повелись, они сейчас уже лежат в земле. Поэтому больных людей война, она подчищает. Я думаю, что уже достаточно почищено из тех, кого война должна была почистить, и остались только те, кого необходимо уже прозревшим людям взять под контроль для того, чтобы определить, почему они это сделали, с какой целью они это сделали, кто им давал такие указания. И все это должно проводиться по средствам массовой информации, именно по тем средствам массовой информации, которые долгое время дурманили головы доверченным гражданам. Вот так вот. Ну, понятно, конечно, Леш. Но на самом деле, если война идет, значит, еще недостаточно, во-первых. Во-вторых, ну, насколько я вот понимаю русскую натуру, это нечто такое, вот такое создание, которое будет терпеть до последнего, до тех пор, пока уже терпеть невозможно. После чего немножечко побуянит, так сказать, когда всем места мало будет рядом, без всяких там здравомыслящих собирать сборищ там, без всяких захватов и СМИ, а просто без разбору надает всем, кому кто попадется, после. Песен мы в сердце сложили, воспевая родные края. Беззаветно тебя мы любили, святорусская наша земля. Высоко ты главу поднимала, словно солнце твой лик воссиял. Но ты же подлости стало тех, кто предал тебя и продал. И с снова в поход. Труба нас зовет, мы все станем строй, и все пойдем в священный бой. Встань за веру, русская земля, ждут победы России святые. Отзовись, православная рать, где Илья твой и где твой Добрыня? Сыновей кличет Родина-мать. Под хоругвие встанем мы сел, крестным ходом с молитвой пойдем. За российское правое дело кровь мы русскую честно прольем. И снова в поход труба нас зовет. Мы все встанем в строй и все пойдем в священный бой. Встань за веру, русская земля, все мы дети великой державы, все мы помним заветы отцов. Ради Родины, чести и славы не жалей ни себя, ни врагов. Встань, Россия, из рабского плен, а дух победы зовет. Ради веры, любви и добра. И снова поход, труба нас зовет. Мы все встанем в строй и все пойдем в священный бой. Встань за веру, русская. Продолжаем эфир на Народном радио «Славянский мир». Была техническая у нас запалочка, такая заминочка. К сожалению, иногда дает сбой оборудование или интернет. Я хочу продолжить то, что я начал говорить до эфира, до перерыва, вот на слова Евгения. Значит, необходимо понять следующее, что рабская идеология в нас сидит очень сильно. Мы иногда просто-напросто не верим в то, что может быть как-то по-другому. Нас растили специально для того, чтобы мы не верили, что по-другому можно жить. Нам очень долгое время втюхивали, что вы зависимы от того, от того, от того. И даже когда человек уходит на землю жить, и когда он пытается отказаться от каких-то там благ, и когда он пытается отказаться, может быть, от денег. Много у нас, да, идей. Есть и поселения, которые стараются жить без денег. Есть отдельные люди, которые уходят что-либо делать на земле и пытаются жить независимо на самообеспечение. Все равно они остаются на... Они считают, что от них уже... ничего не зависит. Вокруг них существа, которые их не понимают, что эти люди, они зомбированы, что они ничего тоже не могут сделать и так далее и тому подобное. То есть все, что происходит, никто другой не даст ничего делать. Когда говорил Евгений о том, что народ может восстать только тогда, когда доведут до края, когда уже будет жить невыносимо, и вот так, когда он только поднимется. Вот этого как раз и желают наши паразиты. Почему? Потому что всегда, когда человек начинает что-либо делать не из-за здравомыслия, не не из-за того, что он понимает необходимость того, что нужно сделать, а только из-за того, что уже перехлестнуло его, что его какие-то эмоции захлестнули, то на эмоциях он ведется за какими-то посулами, за какими-то лозунгами, за какими-то лидерами харизматичными и так далее. То есть в данном случае мы получаем тот самый бессмысленный, беспощадный бунт русский, о котором нам часто говорят, но который создан управляемо и сделан специально для того, чтобы он был бессмысленным и беспощадным. Вот для того, чтобы не допустить это, необходимо понять, что до края доводить нельзя. Здравомыслие отличается тем, что не доводится до края. И не включается оно тогда, когда человек летит на камни вниз головой, там, с 12 этажа, и думает, эх, вот если бы сейчас я там тормознуться мне, я бы не упал, наверное, не расшибся. Вот это не здравомыслие. Это подведение итога жизни счастливого и беспечного, может быть, или трусливого, там, бестолкового. Это не важно. Это подведение итога жизни, и дальше здравомыслие тебе уже не понадобится. А вот здравомыслие как раз тогда, когда ты не делаешь последний шаг, и когда ты можешь остановиться, сказать, стоп, секундочку, а что сейчас произойдет? А для чего это нужно? А может, мне надо сделать по-другому? И так далее. И вот тогда ты уже оцениваешь то, что происходит, понимаешь, и делаешь какие-то выводы, и самое главное, не просто выводы, а уже проявляешь волю для исправления ситуации. Вот поэтому бунта от нас хотят, бунта именно рабского, который всегда заканчивается тем, что переводит стрелки на кого-либо, бей того-то, спасай Россию, убивай того-то, там, делай это, бей красных, пока не побелеет, бей белых, пока не покраснеет. Вот этим все и заканчивается тогда, когда бунт управляемо создан, и когда он становится беспощадным и бессмысленным. Вот, так что я говорю про людей, у которых здравомыслие хоть чуть-чуть, да уже начинает проявляться. И вот если это здравомыслие проявляется, тогда у них складывается пазл из того, что они говорили, что кто-то либо делает, и что нужно в конечном итоге сделать для того, чтобы управлять самим, без хозяев, без страха, жить самостоятельно. Но, естественно, для этого необходимо понимать, что какие-то измы очередные, которые обязательно нам наброшены нашими врагами, ну, например, то же самое, коммунизм, капитализм, социализм, анархизм, феодализм и так далее, они все, как я уже говорил неоднократно, частички, маленькие частички общего мира. Когда кто-то встает на позицию какого-то очередного изма, не в древнем понимании этого слова, а в современном понимании этого слова, то он противоставляет себя другим людям, которые стоят на другой стороне такого же изма. То есть одна палка и другая сторона палки. То есть, а палка-то одна, а концов два. И они начинают бороться за каждый конец. В конечном итоге оба оказываются синяками со сломанной палкой. Вот. Ну или кто-то там помирает, может быть, послабее. Кого-то прибивает палку. Ну, неважно. Суть в том, что возникает война. Когда же мы понимаем, что измы – это всего лишь частички, искусственно выдернутые из всего общего, и что они не самостоятельные, не жизнеспособны, это как дети-уродцы, в этом случае мы понимаем, что нужно брать за основу некую другую структуру существования, некую другую систему бытия. Именно ту систему, которая генетически нам близка и которая будет служить нам на пользу, а не наносить нам вред при желании достичь чего-то хорошего, потому что нам так кто-то сказал или нас кто-то к этому двигает. Вот если еще и правильную дать основу, если правильно поговорить с этими людьми, которые понимают, что их уже обманывают и понимают, что льется кровь наших же сограждан, тогда все становится на свои места. И тогда понятно, что делать, как делать и так далее. Теперь тебе вопрос. Значит, вот постоянно говорим, что если бы они все поняли, то тогда бы, наверное, не стреляли, либо не убивали. Теперь давай зададим вопрос. А кто, я уже этот вопрос задавал, но еще раз уточню, а кто стреляет градами по мирному населению, как с одной стороны, так и с другой стороны. Неужели ополченец, который пришел защищать свою землю, будет стрелять по своему городу и системе залпового огня града? Неужели украинец, который защищает, ну, сражается за единую Украину, будет, будет стрелять также залповым огнем по своему городу, в котором он родился. Это исключено. Я бы никогда не стал стрелять по городу, в котором живут мои родичи. Неважно, на какой стороне я воюю. Неважно в данном случае. Это делают те мерзавцы, которые идиоты и мерзавцы, конченые существа, нежити и нелюди, которые отрабатывают деньги, которым все равно уже в этой жизни что делать, лишь бы только делать. Вот, поэтому, еще раз говорю, вычислить этих негодяев достаточно просто. Убрать их тоже достаточно просто. Было бы просто чуть-чуть здравомыслия и желания, и все станет на круги своя. Вот, поэтому люди, которые сейчас не стреляют по своим родичам, не уничтожают свои города, вот с ними и необходимо вести разъяснительные беседы, и необходимо проводить какие-то встречи. Но только не так, чтобы это превращалось в какие-то брифинги под управлением, как ты правильно сказал, некой стороны, одной из сторон. Например, там, на Первом канале российского телевидения, или на каком-то канале украинского телевидения, или под руководством каких-то депутатов, или по их просьбе. Вот. Это, конечно же, больше похоже на какой-то так, ну, давайте поговорим, но только мы знаем прекрасно, о чем вы будете говорить, и мы прекрасно знаем, что из этого выйдет. А это должно проводиться несколько в другом формате. Но для этого необходимо просто кое-что понять и включить здравомыслие. Вот. Поэтому, еще раз подведу итог, желающих убивать единокровных своих братьев и друзей уже там осталось не, все, вернее, осталось уже не так много. Я думаю, что пелена вот этого зомбажа у тех, кто на войне оказывается, она потихонечку сходит. И пришло время уже включать здравомыслие. А те, кто продолжают стрелять, это как раз те существа, которые отрабатывают денежные средства, вложенные в них. Вот такое мое мнение. И что делать в дальнейшем, я уже тоже рассказал. Я думаю, что вот все твои вопросы, которые здесь ты задавал, я, наверное, их как-то проанализировал и дал на них ответ. Ну вот бы еще услышать механизмы, какие использовать для этого. Ты все время говоришь, было бы здравомыслие. То есть иначе получается, что его-то и нет. Я говорю, было бы с точки зрения того, как только начнется проявление того, что я говорю, это будет говорить о том, что появляется здравомыслие. Зачатки здравомыслия, они уже были проявлены при всем том театральном, может быть, некоторые даже не поняли, что это происходило. Ты подметил некоторые вещи достаточно четко, но я тебя уверяю, что те люди, которые, боевые офицеры, сидели там, они даже не думали о какой-то театральности, они пришли поговорить со своим коллегой, который когда-то стоял в одном ряду, может быть, с ними, а сейчас по каким-то причинам, из-за пропаганды, на их взгляд, или из-за каких-то неправильных информационных там, свойств, оказался на противоположной стороне. И тот человек то же самое, с той же самой идеей пришел, чтобы пообщаться и найти точку зрения. То есть с их-то стороны никакой театральности не было. Театральность, если она и была, она была в постановке самого принципа разговора. Но даже вот есть такой принцип айкидо, да, когда ты силу противника используешь для его же поражения, для того, чтобы он оказался на полу или оказался в неудобной позе, из которой невозможно проводить какие-то действия, или чтобы он как-то ударился так, чтобы у него больше не было желания нападать. То есть айкидо – это достаточно дружелюбный вид спорта или вид единоборства, который позволяет использовать то, что направлено против тебя. Так вот, славяне всегда отличались этим принципом, всегда во все времена. Но только в том случае, если у них было здравомыслие. Любую ситуацию, абсолютно любую, здравомыслящий человек может развернуть на пользу себе, своей семье, своему роду, своей стране. И даже если это была театральная постановка, как ты говоришь, даже если там присутствовали люди, которые, может быть, проводили какую-то пиар-кампанию перед выборами, в этом случае все равно можно дальше все сделать так, чтобы этот зачаток здравомыслие или желание наконец-то найти общие точки соприкосновения и решения этой проблемы, чтобы он развился уже в более что-то серьезное. Но только дальше уже необходимо действовать другими способами, о которых я говорил. Причем, обрати внимание, мы с тобой, как говорим, ну, потенциал, что может быть, да, и так далее. То есть это не какие-то инструкции по скажем, к свержению одной какой-то власти. Это просто инструкция, как бы человек себя повел, если бы он обладал теми и теми качествами. Вот беседа вот в этом духе у нас проходит, насколько я понимаю. Получается так. Вот, если тебе есть что-то дополнить тому, что я сказал, и если недостаточно аргументов, которые я высказал, пожалуйста, можешь говорить, но мне хотелось бы, чтобы еще Василий Васильевич подсоединился, так что ты решай сам, есть тебе что-то сказать, так говори, если нет, тогда Василий Васильевич. Ну, на данный момент, в принципе, все понятно, и мысль, которую ты выразил, достаточно развернута. Я понял, о чем ты хочешь сказать, и твое мнение и мое мнение, они не особо-то, собственно, и отличаются друг от друга. Вот только вот. Я немножко более скептично к этому отношусь, а ты немножечко повеселее, так скажем. Ну, я тоже скептично отношусь ко многим вещам в этой жизни. Просто если уж у нас тема названа вот так вот очень интересно, попытка, да, для попытки объединения потребовалась гражданская война, то ты развиваешь ее с точки зрения полного пессимистического варианта, а я с точки зрения более-менее так оптимистического варианта, основанного на ценностях, свойственных, генетически свойственных всем славянам. Вот, и поэтому, как вот у нас, помнишь, в одной из передач, когда мы говорили о той же Украине, то там было сказано, не мной, кстати, это было сказано, а нашим соведущим, что вот, это было еще летом, что вот к осени будет понятно, ну, типа там Владимир Владимирович, он готов проявить там здравомыслие или не готов. То есть вот сейчас есть уникальный шанс для того, чтобы вся страна сказала, о, да, вот он там проявляет. Вот то же самое и здесь. Если мы видим, что начинаются какие-то реальные действия без участия третьих сторон на Украине и объединяются по тому завету, который есть у нас на сайте, опубликован, противоборствующие ранее стороны, и направляет свои усилия против реального врага, не против эфемерного друг против друга, как это хотят сделать наши враги, а против реального врага, который всю эту бучу затеял, то в этом случае мы с тобой говорим, да, у ребят проявилось здравомыслие. Ежели мы видим, что война продолжается, и если люди не видят элементарно тех, кто устраивает провокации на войне, поддерживает эту бучу, то в этом случае мы говорим, нет, здравомыслия здесь нет, и эти люди обречены, другого слова не найду, обречены погибнуть. Именно эти люди, которые выступают за, может быть, прекрасные цели, сохранение единого какого-то цельного славянского государства, которые или выступают за то, чтобы не убивали там русских на Востоке. Идеи-то прекрасные, хорошие. Да, одни хотят защитить целостность государства, а другие хотят защитить русских. Но и то, и другое, на мой взгляд, в одну канву очень легко соединить. Было бы желание, было бы здравомыслие. Правда? Ведь можно и сохранить государство, и при этом русских тоже поберечь. Вот. Но когда один видит только полумеру, ну, скажем так, тот же изм, да, который говорил, то в этом случае он пытается с противником воевать с точки зрения доказательства, что ты не прав. Вместо того, чтобы соединить вместе вот эти два пазла и получить единую картину. Вот, к сожалению, пока картины нет. И когда мы увидим, что какие-то сдвиги идут к объединению славянского мира для окончания войны и сохранения единого славянского пространства, мы тогда с тобой скажем, вот, ну, лично я так скажу. Вот, наконец-то, пробуждается здравомыслие. И я буду этому несказанно рад. Потому что, ну, надоели эти же войны. Уже сколько можно воевать, друг друга уничтожать. Но вспомните, что все войны проводились против славян за счет славян. Если вот вы все это поймете, то тогда, наверное, у вас включится понимание того, что на сегодняшний момент вы тоже попались на эту удочку, и что необходимо прекратить то, что сейчас происходит, и начать наконец-то жить по славянским заветам в нашем славянском мире. Ну, давай, я думаю, дадим слово Васильевичу. А давай, Василий Васильевич, присоединяйся. Да я давно присоединился, вы так хорошо ласково беседуете, что прерывать было вас как-то не очень. Так ты сладко спал, что не хотелось будить, да? Ну, давай. Ну, да, так вот. Говорили хорошо много, я теперь свое скажу. Вернее, не дураки свое. Вы все. Слушал вас долго, но дураки вы все, да, как это говорил. Ну, хорошо, самокритика работает. Ладно. Недавно был форум в Алдае. И вот наш президент Владимир Владимирович там толкал речь, как говорится, между нами говоря. И хочу прочитать всего лишь два абзаца. Тут тоже у меня не полный текст, но я прочитаю просто два абзаца. Это не куда-то для кого-то, это чисто для осмысления. Так вот, цитирую. Для России вопросы, кто мы, кем мы хотим быть, звучат в нашем обществе все громче и громче. Мы ушли от советской идеологии. Вернуть ее невозможно. Приверженцы фундаментального консерватизма, идеализирующие Россию до 1917 года, похоже, так же далеки от реальности, как и сторонники западного ультралиберализма. Очевидно, что наше движение вперед невозможно без духовного, культурного, национального самоопределения, иначе мы не сможем противостоять внешним и внутренним вызовам, не сможем добиться успеха в условиях глобальной конкуренции. А сегодня мы видим новый виток такой конкуренции. Основные направления сегодняшней конкуренции – это экономика технологическая и идейно-информационная. Обостряются и военно-политические проблемы, и военно-политическая ситуация. Мир становится все более жестким, порой отвергается не просто международное право, но даже элементарные приличия. Нужно быть сильным в военном, технологическом, экономическом отношении. Но все равно, все-таки главное, что будет определять успех – это качество людей. Качество общества интеллектуальное, духовное, моральное. Ведь в конце концов и экономический рост, и благосостояние, и геополитическое влияние – это производные от состояния самого общества, от того, насколько граждане той или иной страны чувствуют себя единым народом, насколько они укорены в этой своей истории, в ценностях, в традициях, объединяет ли их общая цель и ответственность. В этом смысле вопрос обретения и укрепления национальной идентичности действительно носит для России фундаментальный характер. Ну, вот небольшая как бы выдержка из его большой речи. Каждый может относиться по-своему к этому. Каждый может делать свои выводы, может также ознакомиться с полной речью. Естественно, здесь политический язык, политические фразы, политические направления речи. Просто для тех, кто все-таки немножко может проявить свое здравомыслие, есть темы для того, чтобы задуматься, чем это, вот эти цитата связана с Украиной и со всеми остальными событиями, которые еще произойдут в нашей жизни. Там еще были есть цитаты, которые я хотел бы прочитать, но я просто вот в этом выдержке не нашел их, а перебирать их я не хочу. Это вот как бы первое, что я хотел сказать. И второе, что это с завтрашнего дня проводится соревнование. Оно так и пишется, соревнование. Почему, подумайте. Я не буду раскрывать все тайные высказывания, поэтому будет также опубликована ссылочка на положение о соревнованиях на резах рода. Я лишь сейчас прочитаю то, что у меня сейчас перед глазами, это положение о соревновании на рядах рода. Итак, соревнование на рядах рода является конкурсным проектом, проводимым Серебряным клубом и издательством «Северная сказка». Мы приглашаем, с одной стороны, людей, увлеченных славянской культурой и освоивших оракул славянские резы рода, которые хотели бы показать возможности славянских рез рода. С другой стороны, приглашаем тарологов, которые хотели бы сравнить возможности своих любимых инструментов и славянских рез рода, которые будут использовать другая группа. Цель такого соревнования, как в прежние времена, быть участником в достохвальных трудах, соревнования между членами, неразделимость общей славы с личной, взаимное усердное вспоможение окривляет разум человеческий. Познакомиться, ссылочку мы выложим. Вот. Основной член дури – это Ирина Иванова. Мы в ближайшее время постараемся сделать эфир с ней. Она более подробно расскажет, что, чего, как, почему и что нужно для этого. Это Ирина Иванова, это «Северная сказка», главный редактор издательства «Северная сказка». Тавалга, победитель открытого турнира, предсказатель реза рода, работает с Таро Оракулами, изучает астрологию и руны. И Хафиза Ясир, это славяна на форуме «Северной сказки», тоже таролог, рунолог, автор и ведущая семинаров по эзотерической психологии, работает с резами рода и славянской скандинавской магией. Дальнейший текст я читать не буду и прочитаю лишь то, что предлагается взамен на участие в этом соревновании. Призовой фонд турнира на Резах Роза. Генеральным спонсором турнира на Резах Роза является лавка «Северная сказка». Первое место — книга «Навозы. Славянская магия выделков» в кожаном переплете, издательство «Северная сказка». Можно ее посмотреть. Второе место — мешочек для рун, творение Ядвиги Серебряной. Мешочек можно выбрать там, по-моему, 5 вариантов. И третье место — это нож из кости для обрядовой магии, колон «Змеевик». Нож тоже можно будет посмотреть на сайте лавки. И еще будет приз симпатии, это браслет ведический, браслет-оберег тоже можно будет там посмотреть. Вот. Основные будут положения выложены, ссылка на их, где можно посмотреть, зарегистрироваться, поинтересоваться всеми подробностями. Вот, в принципе, все, что я пока могу сказать. И хотя все-таки передачи к нашей это объявление не очень относится, но оно очень красивое, и мне кажется, если такие соревнования будут проводиться чаще, все-таки это будет намного интереснее, чем просто жить как-то так перед телевизором. Ну, да. Я потому сейчас просто воспользовался, так говорится, в ногу моментом, чтобы сделать небольшой анонс, затравочку на будущее проведение эфира, и, может быть, мы будем как-то помогать этому соревнованию, чисто информируя о его ходе, о остальных. Может, кому-то будет это интересно. Да, я думаю, что надо помогать различным соревнованиям такого плана или каким-то собраниям или мероприятиям всесторонне. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи или там, конференции вы хотите провести, или хотите провести какие-то сборы, провести какие-то карнавалы, фестивали, ну, что там, связанные со славянской нашей культурой, не мракобесие, а именно славянская культура, где будет пропагандироваться здоровый образ жизни, правильное отношение к земле, матушке, и хорошее отношение между славянами, и интересные, обучающие. В том случае, милости просим, приходите, мы вас всегда поддержим, и эту информацию постараемся донести до всех наших слушателей. Что касается самих призов, призы, конечно, скромные, но очень красивые и очень, мне кажется... Ну, я не скажу, что призы скромные, там один переплет кожаный, ссылочка будет, многие могут поинтересоваться, в принципе, ну, это, конечно, не мешок с серебром, но все-таки это достойно того, чтобы получить приз. Я говорю, что они скромные, в том смысле, что это все-таки не Lexus, а не Mercedes, но... А, да, конечно. Да, но они очень красивые и очень правильные, и главное, их можно использовать по назначению. Итак, давай тогда, наверное, комментировать мы не будем последнее объявление, потому что оно сделано все правильно и хорошо, если нечего добавить. А что можно было добавить, я уже сказал, да, приходите, если у вас есть какие-то идеи, мы вас поддержим. И, Жень, что у тебя есть по тому, что сказал Василий Васильевич в первой части своего выступления? По первой части скажу обязательно, очень хочу сказать. Владимир Владимирович обычно говорит очень хорошие вещи. Вот. Что он делает на самом деле, я не знаю. Но я хочу просто сказать. Вот эти слова каждый человек, мне кажется, должен взять на вооружение и воплощать уже сейчас. Независимо от того, что сделает или не сделает Владимир Владимирович. Вот это мой комментарий к первому. Ну а к объявлению Васильевича я всеми руками за, очень хорошее, благостное дело. И не важно там вообще какие подарки, что просто вот это проходит, подталкивает людей к славянской грамоте в любом виде, в любом ее проявлении. Это в любом случае будет благом и пользой. Хорошо. Так, давайте уже немножечко подводить итог сегодняшнего нашего эфира. Мне хочется все-таки зачитать то, что поступало из чатов к нам сюда. И здесь вот Станислав написал: «В Киеве сейчас идет самая настоящая вакханалия, ежедневно общаясь с киевлянами в сети, и полный раздрай. Народ разболтан в разные стороны с помощью телевидения и других средств массовой дезинформации. Туда же можно смело добавить сарафанное радио и предвыборную гонку со всеми сопутствующими прелестями, больше напоминающими стойкий и прогрессирующий массивный психоз. Потом через какое-то время было добавлено. На этом фоне планировать серьезные перемены одним наскоком – это слишком наивно и даже преступно. Таким фальстартом получится еще больше усугубление ситуации, увеличение, разделение людей, а стало быть, еще большая кровь. Нужно понимать, что Украина отныне никогда не будет прежней, и, следовательно, использовать прежние методы взаимоотношения с этим государством и жителями, я сведомых протоукрах, в кавычках есть написано, которых там большинство, другое дело, что им в этом самоопределении движет. Но тут причин много. По меньшей мере, неправильно. То есть как-то вот с ними там что-либо делать, какие-то взаимоотношения неправильно. Теперь на фоне обновленной истории в школах и на всем информационном поле следует заново выстраивать с нуля все взаимоотношения. Нужно понимать, что серьезное давление на Киев идет из московского Кремля и непосредственно со стороны российских олигархов. А это еще больше усложняет задачу. Так, ну вот такая вот выдержка из того, что Станислав здесь написал. Естественно, что не хотелось бы как-то вот в очередной раз сделать какой-либо пшик, который приведет к очередной неразберихе, который усугубит неприятную ситуацию, который еще создаст новые осложнения или там кровавые проявления. Мы говорили о здравомыслии. Все-таки здравомыслие – это такая штуковина, которая, еще раз говорю, не допускает таких возможностей. Все делается взвешенно всегда, все делается направленно. И напомню, что если вы придерживаетесь таких взглядов, что боги все-таки этот мир сделали, и все, что в нем происходит, происходит как минимум, сведомо богов, то в этом случае все, что происходит среди славянами, в славянском мире и вообще на земле, это тоже происходит с их ведома. И в том случае, если кто-либо из нас начинает трудиться и действовать в программе светлых богов, то в этом случае ему и даются силы, и даются все возможности. Но в том случае, если он пытается действовать кое-как, только потому, что ему так кажется, не понимая сути происходящего, не понимая того, что повлечет, какие действия, какие последствия будут из его действий, то в этом случае создаются ему постоянные препятствия, подкладываются какие-то грабли, автопеналки под зад, которые пытаются таким, в общем-то, несколько безобидным способом его вывести на путь праведный и на какие-то более правильные мысли. Ну, а уж если и это не помогает, то вы должны понять следующее. Замедление развития, оно не очень-то выгодно светлым богам. И в том случае, если уже боги, как мудрые существа, понимают, что человек настолько зачаромутен, настолько зомбирован, что его вывести из этого состояния при помощи зада пеналок и волшебных грабель не получается, то для того, чтобы еще не продолжать это его существование с уничтожением природы, с уничтожением своей души, там, кармованием, как это многие говорят, да, создание отрицательной кармы, проще его уничтожить и воссоздать заново, там, породить в каком-либо из родов, дать ему еще один шанс и что-то там еще сделать. Поэтому в этих случаях создается вот возможность проявления войны, когда люди просто оказываются в это время, в этом месте для или уничтожения, или понимания на примере окружающих того, что они делали. Потому что есть те, которые сюда были приведены для того, чтобы просто прекратить данный вид паразитарного существования и, воплотившись заново, попытаться что-либо исправить, исправить ту карму. А есть и люди, которые пришли сюда, чтобы увидеть, что происходит с теми, кто действует против воли богов по каким-то там зомбопрограммам. Ничего случайного в этом мире не бывает. Никогда. Все, что происходит, происходит так, как, ну, заслуживает сам человек, или как-то должно произойти для этого человека в какой-либо определенной программе. Вот как-то так. Это надо понимать, это не философия, это простая математика жизни, простой принцип бытия, который всегда присутствует на этой земле, и он будет присутствовать. Неважно, верите вы это, знаете вы это, или не знаете и не верите. Он все равно будет действовать. То же самое, как вода, которая течет, которая жидкая, которая может замерзать, испаряться и так далее. То же самое, как камни, то же самое, как нефть. Небо, солнце, вот это все существует, неважно, живете вы, не живете, видите это, не видите, знаете об этом, не знаете, задумываетесь, не задумываетесь, понимаете, не понимаете, все равно существует. И в случае, если вы не умеете плавать и оказались в воде, то вероятность того, что вы утонете, она все-таки больше, нежели чем вы умеете плавать и понимать, что такое вода, и когда в нее стоит суваться, когда не стоит. Или то же самое, что оказаться в пустыне под солнцем, и при этом не предпринять какие-то варианты для того, чтобы вас просто не спалили. То есть, если вы не понимаете сути происходящего, сути бытия, то в том случае это ваша проблема. И боги дают вам возможность или понять и предпринять какие-то действия для того, чтобы стали мудрее и получили развитие, или просто сделать так, чтобы убрали отсюда и в новые условия вас поселили, в новое там, тело вам дали для того, чтобы вы могли что-то или что-либо исправить в дальнейшей своей жизни. То есть там дать уже наставления какие-то, что опять направить. Так что вот это все надо понимать. Теперь дальше. Еще здесь было написано в чатах. Вот Валька пишет. Думаю, именно потому, что здравомыслие начинает преобладать на Востоке, на территории бывшей Тартарии, благодаря этой положительной энергии, которой пропитана земля предков наших, идет большая война между Востоком России и Западом. А Украина оказалась, ну, видимо, между здесь дальше уже прерывается. Так, продолжение. А, ну да, вот здесь. Это продолжение. Между двух огней, как бы на заклане. И это будет продолжаться до тех пор, пока добро и зло уравновесятся. Тогда станет явным абсурдность этой бойни. На место агрессии и хаоса придет мудрость, а мудрость есть гармония. Но, видимо, прежде действительно необходимо пройти по краю пропасти, ну, и что-то либо осознать и самоочиститься, может быть. Здесь как-то я бы добавил немножечко. Ну, ладно. Необходимо пройти по краю пропасти. Вот так написала Валька. Итак, давайте, наверное, подводить итог сегодняшней нашей беседы. Напомню, что название эфира «Для попытки объединения славян потребовалась гражданская война». Вот теперь я хочу спросить, отразили ли мы, как-то обосновали ли мы, на ваш взгляд, вот такое название очень своеобразное, очень неоднозначное название сегодняшнего эфира. Как вы думаете? Ну, я думаю, что об этом будут решать в основном слушатели, которые послушают нашу программу и будут слушать ее еще в записи. Вот. А я хотел бы в концовке эфира сказать следующее. Есть такое понятие, как болезнь. Болезнь у человека возникает, я бы даже говорил, не как правило, а всегда по вине самого человека. То есть, либо человек ведет какой-то неспособствующий здоровью образ жизни, либо он делает какие-то неспособствующие здоровью действия, которые проявляются, либо там в каких-то отравлениях, травмах и прочем. Вот. Либо человек как-то, ну, собственно, это тоже в действие входит. То есть не ладит с природой, так скажем. Вот. Что происходит, когда болезнь уже есть? Ну, на самом деле есть два пути. Первый – это прийти к тому правильному образу жизни, правильному в том плане, что тот образ жизни, к которому надо прийти, способствовал бы выздоровлению и препятствию возникновения вновь какой-то болезни. Вот. И второй путь, когда человек либо не желает подобного рода занятий, то есть ему либо лень, либо он этого не понимает или не верит в это, либо в том случае, когда уже у человека возникла необходимость в каком-то радикальном вмешательстве, тогда приходится это все дело, значит, вмешиваться, потому что человек уже может просто погибнуть. Вот. И в этом, но в этом случае нужно обязательно соблюсти некоторые определенные меры. То есть нужно правильно вмешаться. Нужно, допустим, если это какой-то очень сильный, серьезный нарыв, его нужно вскрыть, правильно вычистить и провести после вот этого вот операционного вмешательства какие-то действия правильные. Либо если это рана или какой-то там, какая-то травма, так же самое все это делать. В общем, это делать нужно все правильно. Но если до этого дошло, нужно знать, что человек сделал что-то неправильно, это привело к болезни или травме. Вот. Лучше, конечно, этого не допускать. Но если что-то произошло, и болезнь, которая не требует обязательного какого-то радикального хирургического или какого-то вмешательства, то лучше эту болезнь вылечивать потихонечку, постепенно, переходя в то состояние, при котором болезнь эта будет сходить на нет, уходить и не возникать вновь. Так вот, то же самое сейчас можно сказать про ситуацию в Украине. То есть украинское общество сейчас больное. Ну, хотя можно об этом это же сказать и про любое другое общество. Просто сейчас это все в Украине проявилось, как тот самый нарыв. Вот. И в этом плане, опять же, нужно, как я и говорил, провести, если нужно провести вмешательство, то его нужно провести очень деликатно и правильно, и после этого нужно быть готовым к тому, что придется какие-то определенные правильные, опять же, после вмешательства меры проводить. Вот. Ну, а большая часть населения Украины все-таки нужно вот повышать здравомыслие, и я думаю, что наилучшим способом для этого будет возврат к нашим славянским корням, к нашим славянским традициям, к нашей славянской древней грамоте, которая позволит людям хотя бы попытаться распознать, отличить правду от лжи и не поддаваться более на такие вот глупейшие, на мой взгляд, провокации и психологические технологии, которые сейчас повсеместно и очень грамотно, к сожалению, используются вот этими вот паразитарными структурами в плане вот этого скакания, кричания, скакалки-кричалки, при этом распития спиртных каких-то напитков, а может быть и еще там чего-то, и все это, естественно, усугубляет ситуацию еще больше. Так вот, нужно повышать здравомыслие не только тем, чтобы взять, подняться и захватить власть, но еще и плюс к тому, как-то доносить в массы и людям самим иметь желание вот эти все наши традиционные славянские методы миропонимание в себя как-то впитывать. Вот. Я желаю всем, кто меня слышит сейчас и кто слушает наш эфир, здравомыслия. Желаю вспомнить все-таки, что мы славяне, и желаю потихонечку начинать просыпаться и возрождать себе то самое здравомыслие, о котором вот говорил Алексей, и которое будет, как и я тоже надеюсь, способствовать тому, что ситуация будет выравниваться и становиться лучше. Ну, а людям, которые все-таки считают, что еще не наступило это время, ну, скорее всего, людям еще их телесам достаточно тепло, и, ну, видимо, не время еще. Возможно, им придется еще помучиться немножко, к сожалению. Благодарю, Василий Васильевич. Если что-то хочешь дописать или сказать, пожалуйста, тебе микрофон. Понятно, уже говорить не может. Я зачитаю еще то, что пришло из чатов. Вот Станислав еще написал. Это все понятно. Обе стороны воюют на уничтожение славян. Обратите внимание, фраза «обе стороны воюют на уничтожение славян» – это понятно. Но как же быть, если приходит к тебе в дом существо под видом человека и начинает измываться над тобой и твоими родичами, а потом еще и убивает? Вот в Одессе дом профсоюзов сожгли живьем практически безоружных и не сопротивляющихся людей. Ситуация слишком зашла в стадию противостояния, и в один миг вернуть этот маховик в обратную сторону не удастся. Надо договариваться. Как бы ни хотелось убивать врага, смерть рождает только новую смерть. Поэтому считаю скайп-конференцию мозгового с командирами карателей первой ласточкой, возвращающей здравомыслие, и пусть они, каратели, все еще грезят о великой Украине, но во всех своих безумиях и бедах винят Москву, но и в целом русских. Это сейчас постепенно. Главное сейчас четко определить, знаменатель как факт уничтожения своих своими, а это не тот путь, который нужен всем сторонам. Подобные переговоры нужны и дальше для остановки всех боевых действий на территории Украины, Новороссии и последующим братаниям. Значит, хочу отметить, вначале, я думаю, что четко написано, что уже всем все понятно из здравомыслящих людей или те, которые способны еще что-то в мозгах перебирать правильно, что идет уничтожение славян за счет, опять же, всех нас, славян. Вот. Что делать с существами, которые под видом человека приходят и там, делают всякие бесчинства или убивают их родичей? В ведах четко написано, что в таком случае делать. Я думаю, что человек, который знает веды, ни в коей мере не будет раздумывать что-либо сделать, а сделать так, как это требует здравомыслия и требует те устои, которые там очень четко описаны. Но при этом надо не забывать о том, что есть существа, которые отрабатывают деньги, о чем уже здесь мы неоднократно говорили, которым по своему бестолковию и бессовестности и по каким-то другим признакам и качествам им просто другого пути нет выживания, как творить беззаконие. Я таких за человеков не воспринимаю. Это мое мнение. Человек, опустившийся до уровня уничтожения кого-либо себе подобных, это уже не человек. К сожалению, вот это так. Есть существа, которых обманули, которые заставляют что-то делать. Ему это делать не нравится, ему это делать плохо. Но он зомбированный какой-то идеей или ведомый какой-то идеей, делает даже не хотя это. Вот с таким существом, с таким человеком еще о чем-то можно будет поговорить, но в определенных условиях. А не так, что просто он тебя стреляет, ты выходишь и говоришь, давай, братан, поговорим. Получаешь пулю в сердце. Тоже поговорить не удастся. Мне необходимо специальные условия для того, чтобы разговаривать. А есть те, которые туда просто запихнули, которых туда запихнули под страхом, что сделают что-то или с семьей, или с ними. Такие люди, они больше обороняются сами, нежели чем на кого-то нападают. Так вот, если говорить о подводить итог вот этих высказываний моих, то надо понять, существ, которые убивают себе подобных двуногих, их не так уж сейчас и много. Поэтому вычленить их при объединении славянского мира достаточно просто. Они засветились уже в многих местах. Как на востоке, так и на западе. Как на севере, так и на юге. И одни и те же морды вычисляются очень просто. Для этого необходимо просто объединение и элементарное здравомыслие. Что касается ситуации, слишком зашла в стадию противостояния. Надо понять следующее. У нас нет сейчас иного шанса, чем просто-напросто отодвинуть свои личные обиды, личные эмоции на второй план. Если мы будем действовать с точки зрения «ах, вот убили моего родича или покалечили кого-то из моей семьи, и я должен отомстить», то в этом случае вы будете играть на стороне врага, вы будете уничтожать. Вы будете уничтожать, будете ошибаться, уничтожать невинных. Тем самым вы будете увеличивать кровь, увеличивать ненависть, увеличивать страдания. И все больше и больше будете погружать себя в то дерьмо и в то болото, которое вам подкидывают и в которое вас погружают. Бывает такая необходимость иногда в нужный момент остановиться и не мстить, а, сделав правильные выводы, убирать причину тех фекальных сбросов, которые нас погружают. Устраните причину, не будет фекальных сбросов. Потом уже в своем семейном кругу, на вече, на копе, где-то там еще, мы разберемся, что произошло. И разберемся с каждым, потому что перед миром каждый будет говорить правду, никуда он не денется. И тогда будет каждому и по заслугам его, я вас уверяю. Но сейчас необходимо остановиться, потому что братоубийство, продолжение его и усугубление именно ждут от вас. Если вы это не понимаете, вы будете уничтожены. Так или иначе, глупое существо на сегодняшний момент будет, как я и говорил раньше, уничтожено. Другого варианта нет. Это не я придумал. Так устроен этот мир. Просто он так устроен. Хотите верить, хотите нет. Можете проверять, можете не проверять. Вот. Поэтому дальше скайп-конференцию считаю правильной. Первой ласточкой. Я тоже считаю, что пришло время уже остановить эту войну. Я думаю, что и в интересах Украины остановить эту войну, в интересах России остановить эту войну, в интересах всего славянского мира остановить эту войну. Единственное, что я думаю, что нет интересов у тех, кто эту войну затеял. Но так надо понимать, хозяева вы на своей земле или все-таки вы не хозяева. Если хозяин, в ваших силах это все сделать. Необходимо просто понимание, сознание и немножко проявление воли. И все будет тогда так и должно быть. Благодарю всех, кто участвовал в сегодняшней нашей беседе, и вот Станислава, кто писал в чате, и Вальку за то, что очень правильные, может быть, слова где-то написали, поддержали. Вот. А еще здесь вот прислали, Станислав дописал. Самое главное – это открыть людям правду с конкретными фактами, без окраски событий в различные определяющие тона. Пусть люди видят голые факты и сами начнут понимать, что их использовали как орудие самоубийства. Итак, благодарю всех за участие, еще раз говорю. Напомню, что сегодня мы рассматривали тему для попытки объединения славян и потребовалась гражданская война. Я все-таки сказал, для того, чтобы получить шанс, я немножко переозвучил, объединение славян потребовалась гражданская война. Все-таки шанс и попытка – это немножко разные вещи. Шанс – это когда человек понимает, что произошло, видит цель и выстраивает пути. И вот дальше он совершает уже попытку к действию. А сама попытка без видения шанса – это как прыгание в капкане пойманного зверя. То есть вроде бы он попытки делает, но тем более себя травмирует и, в общем-то, подвергает свой организм там, какой-то смертельной опасности. Ну, в общем-то, и у него шансы в этом случае выжить очень мало, если единственное, там, все лапы не перекусит и не останется на всю жизнь калекой. А вот шанс – это когда есть понимание, что можно исправить, он видит этот шанс, и тогда уже может предпринять попытки, чтобы что-то сделать. Вот. И в заключение еще надо понимать, что зная наши коны, заветы наши родные, мы не поддаемся на навязанные нам правила. Понимаете, да? То есть правило – это правило, кон – покон – это несколько другое. Правило все-таки это выдумано кем-то, а коны даны. Иконы даны для того, чтобы мы существовали, для того, чтобы мы здесь правильно жили и не уничтожали себя, не уничтожали природу. А правила – это все-таки уже то, что создают сами люди. А раз человек создал, то и нарушить другой человек сможет. Итак, сегодня 24 октября 2014 года, пятница, 33-й день месяца, Рамхат, 7523-го лета, седмица. С вами было Народное радио «Славянский мир». Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Услышимся. Шел казак на попытку домой, шел он лесом, дорогой прямо. К нему подошла, что случилось с тобою, дружок. Мимо девушка шла и к нему подошла, что случилось с тобою, дружок. Отвечал ей казак молодой, шел я лесом дорогой прямой, буйна речка быстра, не поймала сетра, зачерпнул я воды сапогом, буйна речка быстра, не поймала сетра, зачерпнул я воды сапогом. Говорила девчина ему: пиши, сапоги просуши, разведем мы костер на двоих. Уходи, не спеши, сапоги просуши, разведем мы костер на к будущему.